эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас 27 июня 2017 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 37-й день месяца ветров, 7525-го лета, Третейник. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Заветы княгини Ольги». И автор-сказительница у нас сегодня Лидия Владимировна Пугачева. Пугачева по мужу, как у нас написано в анонсе. Итак, Лидия Владимировна, здравия тебе! Здравия. Здравия, народ. Сородичи, я приветствую вас. Очень сложно говорить, не видя никого, но это тоже интересный опыт. Так что я приветствую вас, сородичи. Всех вам благ. И готова выслушать или рассказать то, что необходимо сейчас мне, наверное, больше всего. Понятно. Интригующее начало. Тебе больше всех это надо, конечно, я понимаю, как это так прозвучало. Но... Все-таки, давай начнем с самого начала. Ты расскажи, пожалуйста, кто ты сейчас на данный момент и как ты стала той, кем ты сейчас на данный момент являешься. Я являюсь на сегодняшний момент потомком, ну, это, наверное, из детства самого, и вся моя семья является потомками рода княгини Ольги, то есть царей или князей Руси, ну, Руси первого царствия, скажем так. Ну и ты можешь не останавливаться, потому что я уже удобно разместился, чтобы тебя слушать. Думаю, наши радиослушатели тоже допаслись водичкой. Вот я тоже здесь поставил все, чтобы можно было внимательно вникать. Итак, потомки у нас, что сейчас не возьми, каждый день появляются новые потомки. То Рюриковичи, да, то какие-нибудь там с нерусско... Или какие-то фамилии такие, которые русский человек не выговорит, но они русские цари. Прям все русские цари по линии. Я говорю сейчас совершенно о других царях, не царях Романовых и не о Рюриковичах. Мы говорим сейчас о той Руси, которая была изначальная. И на сегодняшний момент этому есть подтверждение, потому что много артефактов. И я говорю, что это артефакты очень важные на сегодня, ну, как бы на сегодня момент. Это очень важные как бы доказательства, которые являются тем источником на сегодняшний момент, из которых я черпаю те знания, которые вот, как бы я хочу донести народу. Что за артефакты? Давай уточним их. И потом уже перейдем к самой истории, как они оказались у тебя в твоем обладании, у тебя в руках, в твоем распоряжении. Артефактов достаточно много. Это в первую очередь Зарина книга, как я ее называю. То есть это летописные, скажем так, издания, сказать нельзя, то есть летописные пластины, на которых изложены все родословные рода от начала и до сегодняшнего дня, где, в общем-то, описывается, кто за кем родился, кто кем был, кто что делал, как правил, какие им народ им давал клички, например, Аскольд Сивый, да, потом Хариф Щекатый, а мы знаем, что у нас Хариф Щек и Лыбедь была, на самом деле был Хариф Щекатый просто. Вот. И многие такие вот имена, которые нам дают возможность как бы прочитать на сегодняшний момент и это показать людям. Так, и вот пластины. Что еще кроме пластин? Ну, кроме пластин еще много разных предметов, касаемых семьи, то есть это принадлежности разные, то есть и в то же время и саркофаг княгини Ольги, который на сегодняшний день, и не только один саркофаг, разные такие предметы на сегодняшний момент отделаем из архива. Так, звук немножко пропадает. Ничего что? Не делаю. Нас изначально предупредили киберполиция, что могут выключить интернет. Поэтому я думаю, что нужно уже приступать к разговору. То есть на сегодняшний момент, ровно через 1000 лет, мне нужно объявить народу о завете, который оставила Ольга своему народу, то есть людям Руси, то есть русичам. Вот. И этот заповед написан на серебряных пластинах, на трех пластинах изложен. Это разговор Отца Небесного с Ольгой, где черноризец Григорий в миру Светозар, волк Светозар, написал, ну, как бы, изложил, в общем, изложил на этих пластинах. Правильно будет говорить. Волнуюсь я очень. Не волнуйся, здесь все свои. Так, понятно. И нас 10 тысяч человек, да? Хорошо. Так, что в этих пластинах написано, так вот, коротенько, и будем уже дальше говорить про то, что необходимо делать и как необходимо делать. В этих пластинах описан разговор Творца, обращение Творца к Ольге. То есть в 1946 году, когда был убит 2 февраля, Игорь, я уже много раз об этом говорила, и есть телепередачи, то есть особо сейчас не буду как бы говорить, рассказывать об этом. Ольга, встав в завет, встав в, скажем так, обрядовую систему рода, она получила завет от самого Творца, где он обратился и сказал, как ей быть и на ком, и где сотворится то проклятие, сказать нельзя, то есть та мерзенность духа, которая, в общем-то, будет в течение тысячи лет мороком для народа. Так, интересные такие слова тут появляются. Проклятие нельзя сказать. А дальше что это такое? Это почему? За что наложено или как появилось оно, объявилось? Да, я тоже так же. Вот, в течение многих лет я разбиралась сама как бы старалась это все изучить и понять правильность этих как бы применяемых на сегодняшний день слов. Суть дела в том, что когда был убит князь Игорь, как мы его сейчас называем, Ольга выдвинулась в древлянские земли и, встав на уши реке, построила на уши реке, выложила каменья, где поставила шатер, а на правом берегу поставила храм, где она вошла в пост и молитву для того, чтобы понимать ей, то есть спросить у отца, как ей дальше быть, потому что та ситуация, в которую попала она, ей достаточно было сложно, в общем-то, понимать и осознавать эту ситуацию, и она должна была понять, как ей дальше быть. Почему? Потому что, значит, появились распри на Руси, то есть в державе, и дружина Святослава, наемная дружина Святослава, в частности Свинель, который сделал эту неприятную ситуацию, то есть заманив Игоря в ловушку, они его как бы Игорь был малой дружиной, и они, в общем-то, его практически уничтожили. Мало того, еще после того, как убили, они его распяли на деревах. То есть это очень неприятная казнь прелюбодеев, за что, конечно, было бы за что их спросить. Но дело не в этом. Дело в том, что Свинель подговорил дружину, наемную дружину, чтобы избавиться уже не только от Игоря, но и от Ольги, чтобы они потребовали тризну. Тризна — это когда женщина вместе со своим мужем, мертвым мужем, встает на смертное ложе и убивает себя. Вот. Это древнерусский обычай. Вот. И здесь, конечно, Ольга не могла это допустить, потому что она была тяжелая уже несколько месяцев, то есть ребенком. И она, понятное дело, ну кто себя отдаст на такое растерзание, она нашла способ, чтобы уплыть или уйти, как правильно сказать, в Византию. И, конечно, там решить вопрос уже дальше. Но при том, при всем, она уже на руках имела заповед Отца Небесного, которым четко и ясно говорится, где и на каком этапе будет сделано предательство, где на каком этапе будет смешение крови, нарушена родовая память, эволюция духа, и где и как будут, в общем-то, происходить уже вот эти морочное время. Начнется, с чего начнется морочное время? Значит, получается, что кто-то сеял вражду уже на Руси в те времена очень активно, и нужно было Ольгу и все потомство сбросить, уничтожить. Получается, ну, да, так? Ведь держава процветала, держава была сильна, держава была богата, здорова, то есть у хороших князей народ в сытости живет, в здравии живет, а как же иначе? Вот. И Свинельду, конечно, это было не по душе, когда он имел только, скажем так, какие-то деньги с набегов, с каких-то, он хотел большего. И там еще и сыны его участвовали, то есть начали сеять разлад. Ну, не будем вдаваться в эти исторические, как бы сильно вещи. Вот. И мы просто что я хочу сказать: Свинель добился того, что хотел. Самое главное, что был Игорь 2 февраля убит, Ольга выдвинулась в древлянские земли, встала на уши реке. Она, конечно, спросила с князя Малюты, не Малка, как это в истории написано, Малюты, спросила за смерть Игоря. Ну, еще были очень много разных там по отношению к Малюте вопросов, и она его развенчала из княжества. Но Ольга не шла на древлянскую землю, как судить, рубить, сжигать. То есть почему? Потому что, по сути, это Малюта – это троюродный ее брат. Мало того, Святослав был женат на его дочери Предславе, или как ее называют сейчас историки, Малуша. Вот. Угу. То есть то, что написано в «Повести временных лет», получается не совсем, мягко говоря, правда. Когда Ольга сначала живьем закопала, потом, по слову древлян, потом сожгла в баньке, а потом сожгла весь город еще добавок. Ну, знаете, вот сейчас я очень много читаю, особенно те пластины, в которых написано, Ольга очень любила свой народ. Мало того, она о народе говорила очень важные вещи. То есть она считала, что народ – это есть держава, а держава – есть народ. То есть и это правильно. Она хорошо относилась к народу, понимая, но соблюдала все исконы, все поконы, все законы, которые, в общем-то, были и написаны на сегодняшний день, до сегодня оставшиеся написаны в этих пластинах, которые существуют. Тут уже не сотрёшь вот это все. И поэтому, во-первых, Ольгу звали Прекраса, то есть ее имя Прекраса. Уже впоследствии ее престольное имя стало называться, конечно, Ольгой. То есть почему? Это тоже понятно, потому что Ольгина мать Алжена была болгарка, и народ ее постоянно уже потом впоследствии называл Волга, значит, болгарка. Ну и до сегодняшнего дня это имя уже нашло как Ольга. И также Олега Вещева, то есть ее отца звали Вольга, а на сегодняшний момент престольное имя Олега – Олег. Так. То есть вот, ну, конечно, это кому интересно на сегодняшний момент. То есть, в принципе, на семье состоялось много разных людей, и конечно, им на сегодняшний момент мое появление для них это неинтересно. Ну ладно, им неинтересно, Бог с ними, это их дело, их проблемы. Значит, получается, кто-то что-то совершил, я к чему веду, кто-то что-то совершил, но почему-то, как ты сказал, Творец возложил какие-то ответственности на весь народ. Получается так? Я хочу, Алексей, сказать, что не Творец, а Отец. Отец. Творец – это для других людей. У нас вот. Отец, да, Отец. Он обратился к Ольге и сказал: «Дочка моя». И обратился и сказал, где и на каком этапе, что будет происходить. Он практически преднарёк. Сказал, если ты сможешь это не допустить, то в том случае будет все хорошо. Но если ты допустишь те события, о которых он сказал, то тогда тысячелетний морок будет на наших человеках. Угу. Значит, что-то Ольге все равно не удалось, да? Допустила. Да, к сожалению, на сегодняшний момент это было с Владимиром все сделано, то есть произошло с Владимиром. И в этих Ольга к Владимиру очень требовательно относилась. Она даже ко всем остальным внукам не так относилась, как к нему. И за что Предслава Малуша ее очень не любила, потому что это был самый младший сын, и она, естественно, его больше всех любила. Вот. Но Ольга требовательно относилась к нему, зная, что произойдет и как произойдет, и поэтому она его очень много уделяла времени для учения. Но это произошло не потому, что Владимир был виновен в этом, а потому что те волхвы и старейшины рода посчитали, что здесь можно было нарушить какой-то момент, и они, в принципе, выдали замуж, они эту Анну Константинопольскую приняли как жену для Владимира. Хотя на тот момент можно было решить другие вопросы. Это на сегодня уже, когда в нашей семье почитания Владимира нету, то есть потому что как бы с народом случилась беда, морок явился, и мы как бы о нем не говорим. Но я понимала, что брат мой Владимир, отец мой Владимир, прадедушка Владимир, то есть все Владимир, но якобы мы его как бы о нем не говорим, и мама всегда мне говорит, ну, мы не будем об этом говорить. И я стала исследовать, почему и как. И получились события, то есть когда я стала исследовать, когда я стала смотреть летописи эти, я увидела очень много интересных вещей. В меру своей как бы интеллигентности, скажем так, в меру своей, может быть, наивности или уважения к старейшинам, то есть Владимир принял их решение, и Анну Константинопольскую, когда подарили ему Анну Константинопольскую, он практически, то есть женился. Хотя я, допустим, на сегодняшний момент я знаю, что можно было бы ее в течение года держать как гостью, а потом выдать замуж за кого-либо другого, в общем-то, человека, который является или по роду, или, может быть, по-другому. Я все же уточняю. Значит, получается, вот эта вся смута началась, убрали Игоря, хотели убрать Ольгу, не получилось. Потом Ольге было предупреждение свыше от отца, потому что специально слово «творец» упоминал, потому что часто употребляется, что ты якобы на какого-то творца ссылаешься. Так вот, и потом с Владимиром все-таки вот это закрутилось. Еще была, видимо, какая-то там, может быть, подмена, измена. И вот тут потом уже и пошло то, что было предсказано. Или все-таки я ошибся? Нет, значит, когда Ольга выдвинулась к древлянам, в древлянские земли, она вышла для того, чтобы спросить за смерть мужа. Естественно, придя туда, она, значит, Малюту развенчала из князей, то есть сняла шат княжий с него, назначила своих уже близких, то есть это людей, которые были дворовые, да, то есть люди, которые были рядом с ней. Заметь, с ней рядом была уже дружина, состоящая из дворовых людей, только свои люди, то есть не было никаких чужинцев, наемников, с ней были только свои люди, которые жили в ее детинце, то есть и все. Затем уже, когда отец стал вести разговор с Ольгой, то есть черноризец Григорий все записал, и буквально месяца через, наверное, еще там она оставила все на свои места в древлянских землях, пришел Святослав, но Святослав уже пришел не с добром, и Ольга была предупреждена. То есть почему? Потому что дружина Святослава требовала тризны от Ольги. И Ольга в ночь, значит, вышла в Византию, к Царьграду. И заметьте, что когда Ольга подошла к Царьграду, то есть она не выходила из ладьи около 20 дней. Не из-за того, что ее не хотел видеть багрянородный Константин, а из-за того, что она была сырая, то бишь она родила в ладье. И когда только она смогла выйти, когда она очистилась, то есть, в принципе, это около 40 дней, но в пластинах говорится, что 20-28 дней, и она вышла, значит, в Царьград. То есть, и когда она зашла, она слегка преклонила голову и села уже там, где положено было ей сидеть. То есть я хочу сказать, что это говорит о ее все-таки статусе. Не о княгине, как нас стараются всегда поставить на уровень непонятно какой, то есть о большем. Вот. И когда случилась беда, то есть беда случилась на Владимире, когда Владимир помог одному из византийских братьев, там два брата междоусобицы, и когда он помог одному из их, значит, поставить все на свое место своей армией, то случилось такое, что ему подарили, то есть ему в дар дали Анну Константинопольскую. То есть опять же я хочу заметить, в истории написано, что якобы она раздумывала, выйти замуж за Владимира или нет. Нет, никто не раздумывал, потому что ее, они уже не знали, как, каким боком влезть в державу русскую, то есть в державу Руси, и они вот таким образом поступили. И когда пришла Анна Константинопольская, во-первых, она не была девственна, во-вторых, она, значит, не знала наших обычаев, законов и традиций, культуры особенно, и все уже было с ног на голову перевернуто. Я думаю, я считаю, что старейшины того времени и волхвы, они могли спокойно поставить все на место. Я же еще раз говорю, что они могли просто сказать о том, чтобы Владимир, ну, как бы ее принять как гостью, а через год, в течение года, то есть чтобы она не вышла замуж за него. Но они этого не сделали. То есть очень важно было, и Ольга назидала всем, то есть это самое главное, не смешение крови. То есть кровь не должна быть, потому что нарушится родовая память, эволюция духа, и уже мы потеряем те качества Руси, которые будут, в общем-то, уже это нарушение даст сбой во всем. Угу. Получается, что Ольга в Константинополь, Царьград, когда он так назывался, поехала не для того, чтобы креститься, а для того, чтобы царствовать. Получается, она, так. Она пошла на ладье для того, чтобы выполнить заповед, потому что в заповеде сказано, что Ольга должна отдать дочку свою. Ну, Нина Матвиенко читает этот заповед, и есть он во всех сетях, то есть можно его послушать. Он немножко уже переведен на украинский язык, поэтому там есть такие слова, которые могут вызвать вопросы. Но, однако же, мы перевели так, чтобы было понятно на сегодняшний язык. Вот, Ольга, когда она вошла, значит, в Царьград, она оставила с волхвом или с чернорисцем Григорием, она оставила свою дочку. Потом она сделала политический ход. Почему? Потому что, вернувшись назад, она все-таки должна была совершить тризну. Вот. Но она, послушав Фотия, она приняла правильное решение, это политическое решение, когда она приняла крещение таки там. Через 10 лет только Ольга увидела вновь свою дочь. Значит, в 1956 году, когда она прибыла с визитом в Царьград, то есть был, когда она прибыла, в истории также написано, я не помню, в каком из документов написано, что когда Ольга прибыла в Царьград, она сидела за столом со всей семьей царской, но на руках она держала девочку лет 10. Вот. И эта девочка, скорее всего, была чья-то из племянниц, то есть племянница или еще кто-то. На самом деле это была дочка Ольгина. То есть и Ольга ее видела всего несколько дней после рождения, и вот через 10 лет еще один раз, строго выполняя отцовский наказ, который запечатлели вот в этих пластинах. В общем, историю надо переписывать, так я понимаю. Нет, да, полностью. Я считаю, что не надо переписывать. Я считаю, что достаточно русичам знать о том, как было на самом деле. Почему? Потому что на сегодняшний день очень много слышу от волхов, что князья — это подонки, князья — это те и се, то есть они крестили Русь или еще много что-то сделано. Для того, чтобы править державой, это, знаете, не рыбу ловить. То есть нужны были правильные подходы. А еще, если когда в державу входят незваные, так сказать, гости, то державу нужно было соблюдать и для кого? Для народа. То есть для себя бы она так не сделала, я думаю. То есть она это делала для народа, чтобы сохранить свое как бы значение именно в народе. Вот, потому что если бы на Русь тогда пришел чужой, и который правил бы народом, я не знаю на сегодняшний момент, что бы было уже. Как закончилась жизнь Ольги? Какие данные у тебя есть? На сегодняшний момент очень интересные данные, потому что исследования я, помимо хранителей, то, что мне рассказывают хранители рода, а их 7 семей с того времени идет рядом со мной. Вот. И старейшин, которые живут в Алтайском крае, то есть они мне очень много рассказывают. Я сама исследую. Почему? Потому что мне было очень интересно, как на самом деле все происходило. Вот, и я прочитала в одной из пластины в духовной Ольге, что Ольга вошла, то есть один из летописцев, а этот летописец черновизец Григорий, он пишет, что Ольга вошла за 3 дня до своей смерти в гроб. Меня это очень удивило, как это возможно за 3 дня до смерти войти в гроб. Я много исследовала, и мне представилась такая возможность встретиться с одним из болгарских профессоров, да, которые, в общем-то, мне предложили рассмотреть такой вариант дольмены, как это происходило в древности, когда люди, и я эту традицию как бы увидела в этом, в том описании ее смерти. Вот. Угу. То есть она вошла за 3 дня до смерти в гроб для того, чтобы, в общем-то, находиться, это знание умирания, знание смерти. То есть для того, чтобы находиться духом со своей семьей, чтобы дальше дать возможность в течение 1000 лет выполнять заповед в строгости и правилах. То есть получается, и душа, дух Ольги присутствовали все время это на земле и были привязаны к ее не то что праху, а к ее телу. Ведь она не была сожжена, не была крадирована. Нет, она не была крадирована, потому что как бы эту традицию как раз на тот момент было оговорено с Творцом. Все, это когда я уже читаю и разбираю уже этот заповед, то есть я понимаю, что, зачем, как бы следует, но уже видя и зная, как бы читая другие пластины. То есть, да, Ольга вышла, то есть Ольга умерла за 3 дня до смерти, когда вошла в гроб, и то есть ее дух, не душа, дух остается на месте, и он присутствует, и считается, что каждые 7 лет нужно саркофаг открывать, там есть крышка сверху, то есть такая как бы пробка, на ней такие спираль, она пробка такая, и на ней спираль, то есть что она каждые 7 лет... приходит духом для того, чтобы читать славления, молитвы за народ, чтобы народ не иссяк в веках, чтобы традиции, культура также все-таки поддерживалась. Ольга вместе с семьей несла ту традицию, которую она, в принципе, и приняла как эстафету от отца. Ты знаешь, когда говоришь о саркофаги, о том, что надо вскрывать, там что-то делать, о духе, то в этом случае, вот я уже в интернете, прежде чем мы с тобой побеседовать решились здесь в эфире, в интернете много что смотрел. И вот один из таких упреков был, что ну вот начинается пересечение с христианством. Там мощи хранят с собой, таскают, там разделяют, и тут тоже мощи, саркофаг какой-то. В чем отличие в этом случае от христианских традиций по перемещению и хранению мощей, и поклонению их, и того случая, который сейчас ты нам рассказываешь? Да, здесь тоже, когда я впервые мне были переданы артефакты, и когда наследие было передано, для меня это было удивительно, что мощи русичей все-таки не были сожжены, а были, в общем-то, находятся в этом саркофаге. Но что интересно, саркофаг имеет очень необычную форму. То есть саркофаг имеет очень необычную резьбу и определенную силу. Мало того, что в голове у нее, значит, на саркофаге есть державный знак трезубец и правильный, полномерный. В ногах у нее 8-конечная звезда, так же как и на короне. Вот, и говорящая о многом. То есть каждый из элементов рисунка несет определенную силу и, скажем, такой, ну, в общем, определенную силу, скажем так. И эта возможность, ну как же, допустим, вот мумии тоже же, они не христиане, но они есть, да, эти мумии, но там их разделывали, ложили все это по коробочкам, и считалось, что, в общем-то, они когда-то вернутся, и все. Здесь же нет, по коробочкам никуда ничего, целое и сохранное, но запечатлен дух Ольги, как бы вот в ее саркофаге. А определить это как, допустим, какой-то мистический факт или какое-то культурное знание, я на сегодняшний момент не могу, потому что в пластинах сказана такая вещь, что через 1000 лет ко мне придут волхвы и жрецы, которые меня многое что мне расскажут и объяснят. Ну, в течение 16 лет никто не пришел, кроме допотопных волхвов и людей, которые говорили, что в них дух Ольги, Игоря и дальше. И на самом деле даже не знали ситуации, которые в семье складывались. То есть, ну, знаете, в каждой семье есть свои скелеты. То есть что, зачем, как было и почему. То есть об этом никто не говорит. Вот. И я понимала, что это обман, что это не те люди. И, конечно, я уже уходила от этих разговоров. Так что на момент сегодня, что Ольга находится духом здесь, то есть это факт. Потому что сновидения бывают, потому что бывают разные необычные для нас сегодня. Но мы уже привыкли, то есть вся семья, 4 дочки, 5 внуков, они на сегодня привыкли уже к тем мистическим моментам, которые происходят в семье. А тебе вообще дочки, внуки никогда не говорили: «Мама, бабушка, зачем тебе это надо? Завязывать с этим делом, ну его нафиг». Дело в том, что да, много раз говорили, и старшая дочь рода, она мне сказала, мам, говорит, знаешь, давай не будем позориться, что мы с этими людьми, они все равно не поймут ничего, ни Ольгу, ни тебя, никак. То есть давай все это продадим и уедем. Но дело в том, что, знаете, клятва была дана Ольгой отцу, и отец дал клятву Ольге. В течение тысячи лет мы сохранили все те традиции, культуру, мы строго выполняли правила, которые Ольга оставила для семьи. Каждая старшая дочь принимала эстафету, то есть принимала обрядовую корону, принимала каждодневный утренний обряд, молитву за народ. То есть это молитва славления, прошение за народ, чтобы народ при всех событиях, которые будут происходить, не иссяк. И до сегодняшнего момента семья дожила. Но очень важные были события, что были, вернее, сказания, которые... Как бы Ольга сказала, что, вернее, Творец объяснил, не Творец, а Отец сказал правильно Ольге, чтобы Ольга и вся, весь ее род, значит, девочки, должны жить не в княжьих палатах, а сохраняя свою девственность, сохраняя чистоту крови, эволюцию духа и свои родовые знания. Хорошо. Все-таки я тебе предлагаю в следующий раз как-нибудь или поговорить, или написать что-либо по истории, потому что, как ты сказала правильно, русичи должны знать свое прошлое, не историю какую-то придуманную, написанную какими-то дядьками или тетками, а именно то, что было. Вот я предлагаю тебе все-таки изложить это, может быть, как-то в книжном варианте и издать. Это, я думаю, будет всем интересно и полезно. Но сейчас отойдем уже от исторических каких-то моментов и вернемся в наше время. Итак, ты сказала, вот тысячу лет все это передавалось, и в конечном итоге это оказалось у тебя. Как это оказалось у тебя, каким образом, где ты в этот момент была, что с тобой происходило? Вот это, наверное, очень важно нам понять, чтобы потом какие-то лишние вопросы убрать в сторону и продолжить дальше изучать нашу тему. 16 лет назад при определенных обстоятельствах мне были переданы эти артефакты как наследие, потому что у мамы произошел инфаркт. Мама заболела, у нее был инфаркт обширный. Она призвала меня к себе и сказала: «Дочь, я хочу тебе сказать, раскрыть, объяснить, и у меня на это очень мало времени». На что я ей ответила: «Мам, сначала вылечись, а потом будем уже с тобой решать эти вопросы, которые касаемы рода». Она сказала: «Нет». То есть и знаю, что к тебе придут и принесут то, в чем ты должна разобраться. Но меня на тот момент это мало всего касалось, что мне принесут и в чем я должна разобраться. Мне было важнее ее жизнь, ее здоровье, и я, в общем-то, на это все как бы потратила и время, и сил для того, чтобы ее поднять. И действительно, через время пришли старцы с Киприяновского монастыря болгарского, те, которые со мной разговаривали, объяснили, рассказали мне. Для меня это было дивно, для меня это было неприемлемо, потому что я свободный человек, то есть всегда как бы рассчитывающая на свои силы, на свои какие-то способности, не более того. И тут, в общем-то, когда мне говорят, что я вообще княгиня, в принципе-то я знала, что... То есть мы знали об этом и давно. Я знала, что княгинь-то, знаете, как нерезанных собак много. И в детстве я от этого очень страдала. Почему? Потому что была врагом народа в школе. Карла Маркновна, Рада Ефимовна, Софья Хисамудиновна, Борис Соломонович мне об этом всегда напоминали. И всегда с таким восторгом смотрели, когда унижали меня, смотрели мне в глаза. И Борис Соломонович, физик, он мне как-то сказал: «Вот ты знаешь, мне бы хотелось знать, кто ты». Ну, на что я не могла ему на тот момент ответить ничего. Но это у меня в памяти осталось очень болезненно, потому что мы были ссыльные в Казахстан, в Киргизию, потом в Казахстан, и вот там вот как бы все это случилось. То есть был со мной в детстве. И когда пришли киприяновцы, для меня это не было удивительно, что князья, потому что очень часто мы собирались у стариков, приезжали под столом дубовым таким, лопали блины с маслом топлёным, а взрослые, рассказывая о своей голубой крови, играли в карты очень тихо, очень-очень здорово. Я любила этот дом, где были мои деды, бабки, прабабки. где они всегда собирались. Еще много людей приходило к нам, потому что с опаской, конечно, семья разговаривала с ними, но однако же это было. Вот. И затем, вот, когда киприяновцы мне стали рассказывать, объяснять, ставить все на свое место, в первую очередь они мне сказали: мы хотели прийти к тебе, чтобы посмотреть, ты та или не та. Я была удивлена еще больше, понимаете, то есть для меня был такой момент открывания глаз, то есть я как бы вошла в темную комнату, и вдруг вспыхнул свет, и непонятно, что происходит, и одна ситуация, другая ситуация, потом эти артефакты, то есть это корона родовая, и самое главное, что эта корона не как правильно сказать, то есть обрядовая корона, то есть это корона, которая не величие, не корона, в общем-то, монарха какая-то, да, то есть корона обрядовая. И я с удивлением на все это смотрела, как на сказку, слушала, и в общем-то, до конца я не принимала, я в течение 3 лет не принимала эту ситуацию, но в то же время я боролась за жизнь мамы, которая мне подтверждала, говорила и ставила все на свое место. Ну и, конечно, сразу те люди, которые рядом с нами находились, я думала, что это родственники, оказались это хранители рода, это старейшины рода, это люди, которые знали обо всем, это люди, которые готовили меня к тому, чтобы мне передать эти все артефакты, потому что я была следующая. Мало того, следующая, я тот человек, который должен выполнить обряд для Руси. То есть собрать Русь под короной равновесия. Итак, давай вот подведу я, как я понял, небольшое такое понимание своего представления о том, что произошло. Значит, ты находилась тогда в Казахстане, и ваша семья была ссыльная. Да, ты, да. Да, ты знала, что, в общем-то, княжеского рода. Да. Иногда в дом приходили те, кто тоже были близкие по роду, и как-то там они общались. Но вы, как дети, не лезли в их разговоры, вот все нравилось, все хорошо, замечательно, но особо не погружалось. Что там мама делает, что там папа делает, что там еще кто-то делает. Когда мама, как первородная, как старшая по крови, по роду, она вставала за 1:40 до рассвета, она читала славление и молитвы за народ, она делала такой древнерусский обряд на воду, и с утра на заре призывала Ярила, и потом эту воду на Русь выливали, то есть благословляли эту воду, и потом солнцем, и выливали это на Русь. То есть в этом я участвовала, и мне это было очень интересно, но я не считала это чем-то, я считала это сказкой, игрой, и мне это очень нравилось, потому что как бы все необычно, знаете, везде обычность, серость такая, а здесь какие-то такие традиционные вещи, которые необычны были. Угу. Ну, все такое, все-таки, значит, эти вот в обрядах каких-то ты присутствовал, но больше воспринимал это как игру, как какая-то интересная такая затея проведения времени. Давай поговорим вот о чем. Ты на тот момент чем занималась по жизни-то, вот когда тебе свалилось все это наследство? Ну, когда наследство свалилось, я уже была взрослым человеком, это 16 лет назад. А до этого 2,5 года получилась такая ситуация, что я попала в монастырь тибетский и находилась там практически до 21 года. 2,5 года я попала туда, и в 21 год, а в принципе, я уже выходила замуж, и все равно еще там находилась длительное время вместе с мужем и с детьми, но уже стояли возле монастыря, скажем, юртой. Каким образом русская девочка попадает в тибетский монастырь? Вот мне это немножечко не очень понятно. Как ты там оказалась? Такая ситуация была, как для меня был рассказ такой, но потом я поняла, что меня сохраняли. То есть когда уже я спрашивала учителя, в чем дело, как получилось. То есть, но на тот момент, в 2,5 года, когда сестра учителя попала, значит так. Давайте сначала. Учитель стал до Курганского перевала, там Агабас, значит, со стороны нейтральной территории Казахстана. И учитель всегда приезжал на хлопчатобумажный комбинат в Алма-Ата для того, чтобы взять сырой лен. То есть не крашеный лен, он очень дешево стоил для того, чтобы шить кимоно или делать какие-то там подушки, может быть, одеяло, может быть, еще что-либо. То есть он брал большими партиями эти и перевозил ну, в монастырь. Свои тропинки, свои дороги. Вы меня сейчас заставляете все это прям сказать в эфир. Вот. И получилось так, что в то время была сель. Произошла сель, и там на машину учителя прям каким-то образом ГАЗ-66, такая большая машина, наехала, и что-то случилось, и сестра учителя вот попала... В общем, у нее был перелом в двух частях позвоночника. И когда уже потом, когда вызвали скорую помощь, потому что помощь ей нужна была, и учитель не мог ее, то есть она была нетранспортабельна, прибыла скорая, и скорая эта, в общем-то, отвезла сестру учителя в больницу, где ее положили там на лечение, естественно, и на вытяжку, и все. И она находилась там примерно около 6 месяцев. Вот. Учитель ее часто навещал, но получилось так, что на скорой приехала мама моя. То есть это будущий врач, а на тот момент она подрабатывала там. И как бы она забрала учителя сестру в больницу. И потом выяснилось, что у них нет ни прописки, ничего. Но она ее написала на наш адрес. А потом случились неприятные вещи со стороны в Казахстане, то есть с китайской стороны, то есть была граница закрыта, а там каждый раз пятница, суббота, воскресенье была открыта граница, когда могли люди переходить туда, и, в общем-то, китайцы, уйгуры, какие-то казахи из, допустим, китайской стороны могли переходить и там находиться. И вот когда случилось так, что с китайской стороны было нарушение границы, то границы были перекрыты, и сестру учителя нельзя было уже выписать просто куда-то, и она, естественно, пришла к нам. Но на тот момент было очень выгодно маме, потому что они уже сдружились более-менее, и когда пришла она, то со мной она сидела как бы как няня. Вот. Почему? Потому что в садик очень сложно было устроить, и как бы удобнее было, когда есть человек рядом, и маме было спокойнее, то есть накормит, напоит, и как бы ухоженная будет. И вот мне мама очень часто говорит, ты знаешь, говорит, я всё каждый день, приходя с работы, я видела, как ты уже разговариваешь с ней, когда она тебя слушает, она необычно тебя, говорит, к тебе относилась, необычно на тебя смотрела, выполняла все твои требования, детские, глупые, разные. И ее это удивляло, что мы с ней на равных разговариваем, что она меня чему-то учит, что она вытаскивает травки, рассказывает про них, и я это все внемлила. И маму это устраивало. Потом через какое-то время, когда границы были уже как бы открыты, но это не один месяц прошел. То есть уже больше года жила, не больше года, там, наверное, около полугода жила Савдат у нас. И что произошло? Пришел учитель, и тогда уже его сестра о чем-то разговаривала с ним. Это я помню, как сейчас, потому что у нас трехкомнатная квартира, распашонка такая, они зашли. Значит, он со мной поздоровался, но внимательно смотрел мне в глаза. И потом уже, когда они отошли, то есть он с удивлением рассматривал меня, взял и смотрел мне долго в глаза, на что я его взяла и за нос потрогала. Он рассмеялся, и все, и он уехал. А уже забрав свою сестру, они уехали, но долго, значит, они не были где-то там. Они приехали буквально дней через 10 и разговаривали с моей мамой. Но они приехали, еще несколько человек приехало, лам, которые были очень интересно одеты. Мужчины были с косичками, в косичках были заплетены разные такие ленточки, которые, в общем-то, были цветными, абсолютно разными, то есть не было такого... Мне было это очень интересно, они посматривали на меня, и потом мама сердито как бы разрешила им подойти ко мне, но при том, при всем сразу же почему-то приехал отец, сразу же собрались все старики, то есть бабушки, прабабушки, бегом в течение, наверное, часа-двух, то есть, ну, я знаю, что за вечер они все собрались, рядом были. Вот, и состоялся какой-то разговор, что для меня это было неинтересно, я занималась своим делом, как бы все-таки маленькая, вот, и потом учитель вытащил какой-то такой платок льняной, развернул, положил разные вещи на него их было больше 8 разных вещей, там и четки были, и гребень был, еще что-то. И внимательно все смотрели на меня, затекли, все смотрели за меня. Мама была очень расстроена, потому что я видела ее волнение какое-то, ее нехотя, то есть она не хотела, чтобы я участвовала в этом, как бы, в этом обряде. И тут я подошла, я взяла и гребенец, я взяла и то, что мне нужно. И на всякий случай я взяла еще учителя щетки. Вот. Учитель очень удивился, мол, а зачем они тебе? Я говорю, играть буду. Или, а потом тебе подарю. Вот. Ну, он с этим согласился. Потом они мне еще задали несколько вопросов. Потом, в общем, теребили меня, как хотели, туда-сюда смотрели, задавали вопросы, разговаривали и уехали. Но я знаю одно, что мама очень сильно плакала, возмущалась, что-то они с папой в комнате очень долго разговаривали. Отец ходил и постоянно курил, пил чай с сахаром, очень много сахара на тот момент. Он прям, я видела, как много сахара размешивал, пил. И через некоторое время, когда они уже приехали, то приехали и старики, и они с согласия стариков, с согласия родителей, то есть мамы, отдали меня к ним. Но с условием, что мой брат, двоюродный Валера, будет, ему было 7 лет, будет со мной рядом находиться там, то есть в монастыре. И вот с того момента я жила в монастыре. Интересные, расскажешь интересные события. Дело в том, что таким образом выбирают реинкарнацию ламы какого-нибудь. Да, они мне сказали на сегодняшний момент, и я к этому стремилась всегда, то, что я реинкарнация великого ламы, и я к этому стремилась быть хорошим воином, сильным воином, стремилась быть определенным человеком со знаниями. Да. То есть тот обряд прошел не просто так, они тебя забрали. Хорошо, а какого направления этот тибетский монастырь был? Там же много направлений, различных течений. Да, это древний монастырь с очень большой библиотекой, с очень большими летописными знаниями. То есть это Бонпо. Это древний тибетский монастырь Бонпо. Древний традиция. Бонпо, насколько я знаю, это вообще один из самых древнейших, то, что на Тибете сохранилось. Там такая смесь, что кто-то это относит к шаманизму, кто-то относит к ведизму, кто-то относит еще к чему-то. Там замешано все очень-очень круто. Ты как воспринимаешь на сегодняшний момент, что это такое за религия, что такое за течение Бонпо? Это не религия, это знания. Знания большие, знания огромные, скажем, собрания многих разных, как бы, на тот момент, может быть, знаете, вот как делится христианство, да, там католицизм, он ведет свою веру, там те-то другие, а здесь те знания, которые сохраняет этот монастырь, то есть это знания мироздания, знания определенных научных разных фактов, скажем так, но не магии. То есть магия во всем, я знаю, к чему вы клоните. Я пока ни к чему не клоню, я просто выстраиваю нить рассуждений. Итак, значит, маленькая девочка оказалась там. Ты постоянно там жила или все-таки возвращалась иногда в Казахстан? Нет, я один раз в год я приезжала, конечно, к маме, или мама приезжала в монастырь. То есть, но все это время я находилась до первой инициации, я находилась в монастыре, то есть до 7 лет. Постоянно. Какие-то сейчас ты оцениваешь знания, которые там получила, которые считаешь, что они тебе по жизни были просто необходимы, исходя из того, что сейчас с тобой произошло и кем ты являешься? Знаете, знания там, конечно, даются. То есть та традиция, в которой ты живешь, те знания, которые тебе дает монастырь, то видение, которое, в общем-то, в тебе развивает, это очень полезные знания для любого человека. То есть ты сформирован, ты понимаешь, в чем суть вопроса любого, как бы, на тот момент. Но применять его в жизни, как бы, в момент, когда я уже жила в социуме, то есть, наверное, не было нужды, потому что социум — это совершенно другая, как бы, ситуация. Но есть правила и есть законы, которые ты сразу же со знаниями этой традиции Бонпо, да, то есть ты принимаешь, и ты уже с этими знаниями живешь как в законе Понимаете? Ну, то есть я, может быть, грубо сказала, но то есть эти традиционные знания, они тебя приводят к определенным правилам, которые ты строго выполняешь. Если ты не выполняешь эти знания, то, конечно, это будет наказуемо. Ну и, в принципе, человеколюбие, то есть не, значит, без воли человека, человеку не помогать, то есть или так воздействовать на него нельзя каким-то образом. То есть это, конечно, это первое условие для того, кто, в общем-то, длительное время или приходит к знаниям более серьезно. В принципе, Бонпо каждый год в этот монастырь приходило 300-400 человек как общеобразовательная школа, в которой, в общем-то, люди, то есть дети Чела, они обучались письменности, они писать, читать, они были простыми людьми. Конечно, из них делали потом разных уровней монахов, которые могли, допустим, читать уже впоследствии молитвы или правильно на русском языке, молитвы, когда человек умирает и так далее. Ну, то есть традиционно разные, в общем-то, направления. Но если, допустим, считалось, что человек — это реинкарнация какого-то ислам, то давали ему особое учение, это понятно. То есть и с ним очень-то не церемонились, развивали в нем то все видение, которое должно было бы как бы ему только быть в пользу. Но в первую очередь не навредить человеку, не навредить самому себе. Угу. Так, хорошо, давай теперь подходить еще чуть-чуть это поближе к нашему времени. Итак, обучение Бонпо закончилось. Каким образом ты нашла себе супруга или тебе назначили супруга? Как ты встретила своего мужа? Да, каждая первородная или, скажем, каждая старшая дочь, она выходит традиционно замуж в девственности за человека северной ветки, то есть за мужа северной ветки. Этот мужчина должен быть обязательно той крови, о которой мы говорим. То есть это северная ветка Гостомыслова. То есть на сегодняшний момент мы знаем, как Гостомыслова новгородской ветки, хотя это немножко по-другому звучит на самом деле. То есть вот эта ветка, все наши мужья и мамины, бабушкины, прабабушкины, то есть это ветка, северная ветка рода. Ну, тебе как, привели его, или он сам появился вдруг ни с того ни с сего? Что случилось-то? Как вы с ним встретились? Нет, не привели, ну, я ж не корова, господи, прости. Ну, я понимаю, да, но все-таки. Ну, в общем-то, было знакомство, приехали старейшины, приехали старики. Мы с ним были знакомы, особенно у меня-то не было желания выходить замуж. То есть у меня больше подвиги, как бы, впереди в глазах были. Почему? Потому что я купила боевые искусства, то есть для меня это было важнее. Очень любила смотреть на учителей, которые знали более серьезные какие-то традиции. Вот. И когда мне сказали, что вот приведут жениха, то ну, я послушно как бы увидела его, он мне понравился, то есть говорить. На удивление, он не тибетец был, то есть я тоже как-то к этому обратила внимание, что он не тибетец и другой. Но я видела других людей, но никогда не, ну, как бы к этому не относилась очень серьезно. Ну а муж мой, в общем-то, ну в общем, вышла я за него замуж. Ну хотя бы счастлива. Вышел-то счастьем, нет? Да, он сумел покорить мое сердце тем, что он были ему не безразличны животные, люди, он всегда старался помочь много. Ну, знаете, в семье, наверное, всегда бывают какие-то разногласия на каком-то этапе. Конечно, ссорились, но в любви. Понятно. Милые бронятся, только тешатся. Хорошо. Да, еще. Тешатся. Еще приближаемся. Значит, родились у вас дочери. Четыре, да, дочери? Да, четыре дочери. Угу. И вот наступает. Значит, ты живешь как бы вот счастливая семья, дети. Кстати, ты работала тогда кем уже, вот, когда взрослая была? Ну, на тот момент я никем не работала. То есть вот после монастыря я училась вот, в медицинском институте и была как бы дома, потому что у меня первый ребенок, второй, третий. То есть это все это время, ну, находилась, конечно, при определенных людях, помогала им и так далее. Но это не вышло. Ну, я понял, ладно. В общем, теперь подходим к моменту передачи. Итак, ты, еще раз, подозревала, и даже не то, что подозревала, знала, что кровь княжеская, что все замечательно, все хорошо, но не подозревала, что все так серьезно. Что вот прям до такой степени серьезно, что. Знаете, я стеснялась, что я княжеского рода, потому что все равно те слова Карлы Марковны, Рады Ефимовны, Бориса Соломоновича и многих других, то есть для меня были всегда как бы тяжелой ношей. Почему? Потому что, вот, знаете, вот идете, живете, и хорошо вам, и прекрасно, и тут вдруг раз, и ты брат народа. То есть почему? Объяснять ничего не объясняли. Учиться я не хотела хорошо, это естественно. Я им все делала назло. Я, допустим, рассказывала, когда меня вот. Спрашивали я им, поднимали меня, спрашивали, расскажи мне про определенные какие-то вещи, там, чем, допустим, Казахстан войну помогал, значит, войну фронту помогал. То есть я им рассказывала разные вещи, потом говорила, ну, кефир, сметана и так далее, и так далее. Чем бесился наш учитель истории. И, конечно, он мне всегда ставил двойки. То есть много людей, которые меня, допустим, Вадим Макринский, всегда обижал. Но мама мне говорила, пожалуйста, не показывай, что ты можешь ударить мальчика. Ну, тогда я ему, его великий дипломат, тогда это было очень такой портфель, вы знаете, да, кожаный у него такой он был у Макринского. И я положила кота, и вот он опоздал на урок где-то минут 15, и когда он пришел со столовой, когда он открыл этого чуть не задушившегося в этом портфеле кота, этот кот на него выпрыгнул. Вот такая была моя месть. По-женски. По-женски, нежно, да. Ну вот и за это меня всегда, в общем-то, вот я не котировалась я в школе. Хотя. Так, у нас приближается музыкальная пауза. Сейчас мы с тобой разговариваем. Давай сейчас мы прервемся на 3 минутки. Чуть-чуть народ отдохнет, чуть-чуть наши слушатели и зрители придут в себя от услышанного, а дальше мы начнем уже совсем близкую историю разбирать и уже поймем, что же нам дальше с этим всем делать, с этим большим счастьем. Итак, отдыхаем 3 минуты. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 27 июня 2017 года вторник, по одному из старинных 37-й день месяца ветров, 7525-го лета, третейник. Мы сегодня в живом эфире говорим про завет княгини Ольги, Лидия Владимировна по мужу Пугачева, автор-сказительница. Разобрали много чего интересного и будем двигаться дальше. Вопросы из нашего чата и Ютуба накапливаются, не переживайте, все вопросы мы зададим. Сразу отмечаю, что те вопросы, где идут ссылки на каких-то людей на стороне, я, конечно, буду зачитывать, но Лидия имеет право на них не отвечать. Почему? Потому что, во-первых, это может касаться каких-то личных вопросов, и это уже на усмотрение самой Лидии. Второе, я не предпочитаю разбирать какие-то вопросы про людей, которых нет в нашем эфире. За глаза никого мы в эфире не обсуждаем. Вот по этим двум вопросам я просто предупредил всех заранее, что какие-то вопросы могут быть озвучены, но ответ на них вы можете не получить в том виде, как, может быть, хотели бы. То есть никаких склок в эфире допускаться не будет. И еще один момент. Кто-то часто начинает упрекать о том, что славянское радио вот такое-сякое. Друзья мои, славянское радио, народное славянское радио, это всего лишь навсего площадка для того, чтобы интересные люди могли высказывать свои какие-то мнения, свои наработки, делиться с нашими радиослушателями, зрителями, своими знаниями. Поэтому не ассоциируйте нас с кем-то. Если у нас кто-то был из политиков, не надо говорить, что мы политическое какое-то радио, в какой-то партии. Если кто-то был с Украины, что мы за Украину. Кто-то был из России, мы за Россию. Кто-то был там с какого-то движения, то мы за движение. Нет, мы всего лишь навсего площадка для того, чтобы дать людям возможность высказаться. Поэтому не всегда мнение сказителей совпадает с мнением редакции. Вот это надо знать. Итак, мы переходим дальше. Значит, пляшем дальше. И вот наступил момент, как ты сказала, что с мамой случилась неприятность, и она тебе начала все это передавать. Появились вдруг такие люди, и они вдруг стали тебе что-то рассказывать. Вот давай с этого момента поподробнее. Как ты видела свои глаза в зеркале, когда тебе не рассказывали, увеличивались ли они такого размера? И что ты делала, разводя руками? Открещивалась, ты говорила, нет-нет-нет, это не мое, не хочу, отпустите меня обратно в Гималаи и так далее. Или все-таки ты так сказала, ну что ж, чему быть, тому не виновать. Вот давай с этого момента и начнем. Да, когда приходили люди, для меня это было удивление. Для меня это было неприемлемо. Почему? Потому что ограничение в каких-то действиях мне это было, в общем-то, не по душе. Мало того, когда мне сказали, что я являюсь, в общем-то, потомком и наследием Руси, для меня это было вообще шоковое состояние. Почему? Потому что, живя в Алма-Ате, в Казахстане, я видела много русских людей, которые не придерживались традиции, не придерживались культуры. Женщины были очень доступны, очень много грязи друг на друга лили. То есть ссора была неимоверная, и именно вот в русичах, украинцах, немцах, для меня они всегда казались, в общем-то, закрытыми. То есть я их до себя не допускала. Почему? Мне не нравилось. То есть я всегда видела доброжелательность людей разных наций. То есть когда они все вместе, когда они все хором друг за друга. И, в общем-то, моя семья так всегда жила. То есть всегда была кому-то помощь, всегда была кому-то какой-то рукой поддержки. А здесь уже, когда вот я в школе была, очень много было таких моментов, когда меня удивляло. Ссоры, скандалы, вранье и так далее. То есть и когда мне вдруг уже говорят, что ты понимаешь, ты вот, в принципе, потомок, и ты наследие, и ты не должна, в общем-то, об этом сказать будешь, и ты это должна этим придерживаться, для меня это было, ну, реально шок таким, что меня вот как будто бы, вы знаете, из бани облили холодной водой, да еще, наверное, с какими-то гвоздями. Я 3 года бушевала, я принимать это не хотела, я пыталась это, от этого избавиться, хотя тех людей, которые ко мне приходили и говорили об этом, я слушала, но принимать я это не принимала. Для меня это было неприятно. И я хотела избавиться от всего того наследия, которое было. Вот как, да, вот теперь давай, как ты пыталась избавляться, как, куда ты с этим наследием отправлялась, кому и что тебе там говорили? Ну, в первую очередь, что княгиня Ольга, то есть прочитав историю, что прочитав, потому что я не особо как бы училась хорошо, особенно по истории для меня и так далее. Вот, и когда я, в общем-то, это все приняла, когда дед мне передал все это наследие, то есть когда мне это привезли, когда мне объяснили, когда стали приходить люди, в первую очередь я поняла. И рассказали, кто она, как она себя вот жила. И я стала уже изучать это на компьютере, то есть по интернету. И для меня еще написано в истории, что она у финно-угорской крови, что она вообще лодочница какая-то. То есть понятие, то есть мои файлы точно собрали, с радостью отметила, что она христианка. И что, скорее всего, если молятся христиане за нее, то значит, в первую очередь, что нужно сделать? Бегом прийти туда и все это наследие с удовольствием им отдать. И я думала, что они с удовольствием это все заберут к себе и будут этим распоряжаться, как положено христианам. И когда мы пришли, нас попросили в Киевско-Печерские лавры, мы написали с хранителем рода, потомком чернорисца Григория, написали письмо обращения, где мы говорим Сабадану о том, что у нас на Киеве 3 мощи, что мы с разными коронами и так далее, передать это церкви. На что, в общем-то, по большому-то счету не было никакого ответа. Мы ждали некоторое время, это все, значит, ответа не последовало, и снова пришли, снова писали им, и через несколько, второе заявление, то есть нам послали фото, никуда, туда, куда в голове еще больше стал. Думаю, ну как же. И, естественно, я бегом снова в церковь, стала спрашивать, подходить к одному, такой для меня был опыт. Сказали, что в конечном итоге, где мне сказали, что Ольги вообще не было. Ну, я тогда в шоке. А кто ж там? То есть дело в том, что ну, у меня на руках то, о чем я знаю, и что это как бы то, что у меня есть, и как бы с этим-то уже никуда. И, или оно у тебя есть, или оно его и у тебя нету. И когда мне уже позвонили, и этот звонок был угрозой, то, естественно, я стала искать другой путь. Я находила священников, с ними разговаривала, те разводили руками, сказали, что, ну, что такое святая, ну, что такое, в общем-то, мощи, ничего этого страшного, нам это не надо, то есть мы можем и так, без вот этих все равные, все мы умираем, в общем, и мыкалась, тыкалась в течение некоторого времени и пришла к Филарету, это украинский патриархат, где мы с Ниной Митрофановной Матвиенко пришли к нему, то есть и меня пустили к нему только благодаря Нине Митрофановне. И он соизволил взять пластину, одну из пластин, посмотреть и сказал, а где здесь написано, что это сказал Бог? Это было снова шоком. То есть от Творца, от Отца, и для, ну, где бы я, как бы, я не знаю, говорю, вот есть пластины, вот есть то-то, то-то и то-то, и это могло бы вам быть полезным, то есть усилить вашу какую-то духовную составляющую церкви, то есть поднять вас, в общем-то. На что он практически потом сказал одному из, сказал, что нет, нет и нет, то есть ты же понимаешь, почему это? Тут такая на людей налево и направо как бы разбирается со всеми, да, не говоря, ну, как бы грубо мочит всех, вот. И всех старейшин родов призвала учителя и, в общем-то, стала их теребить и спрашивать. Так вот, значит, когда мы пришли в украинский патриархат, у меня тоже Ольгу не взяли. И тогда я призвала всех старейшин, хранителей рода и стала уже конкретно изучать все, вытаскивать и изучать все пластины. И самое главное, когда самые главные пластины это были те, которые, в которых описан заповед, разговор отца с Ольгой. И было мне все рассказано, комментировано каждое слово. И, конечно, я была удивлена. И тогда мне стало понятно, для чего это сделала Ольга. То есть и для чего, и как, и что за этим следует. Следует, что через тысячелетний морок народ прозреет, выполнив очень интересный царский обряд, который выполнялся раньше до Ольги каждые 100 лет. И в подтверждение была дана южному роду корона как свидетельство. Вот такая была история. И после этого я уже начала изучать, я начала уже как бы исследовать все пластину за пластиной, призывать определенных профессоров, исследователей, обращались к одним, ко вторым. Но самое интересное, когда мы обратились к украинским историкам, там понятно было сразу категорически нет, и оскорбления, и просто унижение, и до сегодняшнего дня. И один из историков нам сказал, пожалуйста, вы не лезьте в нашу историю, а мы не будем лезть в вашу историю. И они меня игнорируют. Но когда мы обратились в Россию и стали разговаривать с некоторыми людьми, то есть у них тоже был шок. То есть они думали, что семья так удачненько вканула в лето, и, в общем-то, что особого? Ну, погибло, так и погибло. Оказывается, нет. И, естественно, то есть интерес ко мне тоже, опять же, не был проявлен. И последний раз вот мы обратились к Алтыпину, где мы рассказали, и они, когда мы провезли корону туда, был научный какой-то семинар у них, мы им рассказали, объяснили, показали, они были в шоке и практически не могли сразу ответить ни на какой из моих вопросов, а мне хотелось, чтобы они изучили сам обряд, потому что много у них есть таких как бы программ, которые давали возможность, то есть, ну, задействовать туда кибернетиков, физиков, биологов, химиков, и чтобы они, конечно, в этом участвовали. Начались такие несуразные вопросы, и мы уехали ни с чем. Но через время они мне написали письмо, что они готовы со мной сотрудничать, но мне было неинтересно уже, потому что раз отвергнув, то есть они могли бы и второй раз отвергнуть. То есть я строго выполняла условия, которые, в общем-то, по заповеду мне переданы. И поэтому я обратилась уже в болгарскую сторону, где мне стали помогать люди. Хорошо. Значит, получается, футболили, в открытую тебе сказали, что, тетенька, иди погуляй со своей историей, не лезь в наш монастырь со своим уставом. И что дальше? Вот давай теперь разберемся. А если тысячи лет вот этого наложения каких-то тормозов на развитие русов закончилось. Что теперь нас ждет? Что теперь общее счастье? И мы все вдруг прозреем и станем такими довольными и счастливыми? Нет, дело может быть... Как нет? Подожди, я ожидал, что скажешь, да, теперь все закончилось, а ты нет. Закончилось то, конечно. Почему? Потому что, выполняя первые обряды, то есть первые экспериментальные обряды, мы увидели положительный результат. Но потом, впоследствии, то есть когда я несколько... конечно, были ошибки. Почему? Потому что те обещанные волхвы, жрецы, которые могли бы меня еще чему-то научить, показать, то есть они не пришли, естественно. И поэтому я, переводя пластины, строго выполняя Ольгины наставления, то есть я делала этот заповед, то есть выполняла этот обряд. Вот. И, значит, для меня было очень самое важное и самое интересное, что же это за такая рогатая корона, что же она такая, в общем-то, необычная, что же она такая вот, на первый взгляд, страшная и мощная. Вот. Потому что, когда рядом с этой короной, необычное ощущение, действительно. Вот. И сопровождающая пластина, когда я вытащила эту корону, с ней была очень интересная пластина, которая была переведена, в 950 каком-то году, я не помню, одним из людей Ольги, родственником, и переведена, и написана была уже круглой болгарской глаголицей, потому что этот родственник считался баян-магом, то есть человеком, который изучал очень серьезную традицию, то есть традицию всяких вот таких метафизического пути. И если можно, я зачитаю вам этот перевод. Давай. «Когда во всемирье был хаос, Айра, рожденная солнцем, вошла в этот хаос, усмирив буйство стихий, определив судьбу, сотворила твердь земную, вдохнула жизнь, родив божественного сына, и имя нарекли ему всем родом Вышень. В благодарность стихии из металла и огня сотворили дар Айре — корону, наделив корону силой равновесия. Находясь в великом спокойствии и творении, союз стихий создал лад между всемирьем и твердью земной. Лада же разлилась водою пресной, обретя формы девы прекрасной. Увидев красу и мудрость Лады, Айра взяла ее Вышеню в жены. Вышень же воздвиг дивный град, богами всемирья почитаемый, назвал его Айрати в честь матери его великой. Оградив землю рода семьи своей восьмью храмами, которые наполнил светом солнца деда своего». А над головами кружила Сварти, соединяющая всемирье с твердью земной, запечатлев порядок и справедливость во Вселенной. Вот такая сопровождающая пластина была рядом с этой обрядовой короной. И на сегодняшний момент, когда я много исследовала, я узнала, что такой обряд делался раз в 100 лет, и этот обряд, в этом обряде участвовала только знать. Это высшая каста Руси, и эта каста знала, куда она идет, что она делает и что она подтверждает. Обязательно должны были с этими высокими чинами должны были быть прозорые люди, которые подтверждали чистокровность девочки, которая передается короной. Если девочка не рождалась, то, значит, выносили корону, и подтверждалась значимость этой короны как первородной. То есть корона была свидетелем тех родов, которые являются на сегодняшний день Русью. И на тот момент Русью. И я считаю, что это очень важно для наших человеков на сегодняшний момент. Угу. Так, теперь давай-ка немножечко про корону поговорим. Насколько я понимаю, короны две. Корон четыре. То есть это даже четыре. Да, то есть это короны власти. Они, наш род, в отличие от всех других родов, имеет корону власти, но эти короны все наполовину серебра, наполовину золота. То есть это считается божественный металл и технический металл золота. То есть, который говорит о равновесии, опять же, о равновесии. Так, четыре короны. Какая их, вернее, так, какие функции каждая из корон выполняет? Для чего четыре короны, а не одна, не две? Значит, одна корона имперская, другие короны, которые, ну, которые, ну, в общем, Ольга, вероятно, там где-то выходила, они как диадемы, но, в общем, наверное, скорее всего, разного характера. Но по большому счету, когда умирает одна из цариц или одна из, в общем-то, первородных, да, то корону золота, это и серебро, ну, корону, ее расплавляют и для следующих готовят. А камни, которые там присутствуют, как украшения, то есть их раздаривают на, своим детям, внукам, детям, правнукам, как память о, значит, о вот этой вот, ну, бабушке, матери, сестры и так далее. Вот. И поэтому, ну, на тот момент, когда Ольга вошла за три дня до смерти, никто не посмел эту корону расплавить. И она осталась целиком и полностью. А другие диадемы, то есть это были такие, ну, я думаю, что как повседневные такие штуки, когда, может быть, приемы какие-то были, может, еще что-то было. То есть красивые, но... Скажи мне, пожалуйста, короны, которые должны переплавляться, они также переплавлялись во время передачи или когда Ольга ушла, с того момента эти короны так и остались, они больше не переплавлялись? Да, эту корону сохраняли как память о Ольге, и уже, то есть живя не в княжьих палатах, традиция, та традиция, которая являлась как бы державной, она уже не имела смысла. Угу. То есть сейчас, на сегодняшний момент, эти короны, они примерно вот как вот были или как были, слово «примерно» можно убрать, как были при Ольге, так они к тебе и попали. Да, да, они так и попали. Угу. Так, значит, получается, несколько корон просто носят такой, как бы сказать, на них накладывается вариант выхода в люди, а свет, некоторые, в свет, а некоторые короны являются какими-то обрядовыми. Вот давай, наверное, про обрядовые поговорим. Да, то есть обрядовая корона считается одна. Это та корона, которая дали, была предназначена для Айри, и она была сделана, то есть, как это говорится в исторической легенде и в летописях, которые у нас есть, и сопровождающие пластины. Пластина вот эта, которая сопровождает эту обрядовую корону, что эта корона является, значит, той частью равновесия вселенского, так скажем, масштаба. Так, какие-то особенности есть у этой короны? Просто да, там... конечно, она из серебра, она достаточно тяжелая, то есть она несколько килограмм, то есть около, значит, два с чем-то там, ну, около двух килограмм с чем-то, я точно не знаю. Вот, она имеет необычную форму, есть, значит, у нее два... Есть два рога. А давайте я вам ее покажу на следующей передаче. Ну хорошо, покажешь. Да вот, знаешь что, иногда у нас сейчас люди уже стали такие стреляные воробьи, и намеки них не проведешь, поэтому очень часто в комментариях требуют доказательств. То есть одни говорят: ну вы о чем-то говорите, а с чего вдруг мне верить, что вы вот тот, а с чего вдруг верить, что вы вот этот, или с чего вдруг верить, что вот это вот это. Алексей, мы уже столько, 16 лет мы, в общем-то, выполняем обряды, а 1000 лет моя каждая старшая дочь, то есть мои прародители, праматери делают это, и поэтому те, кто задает вопросы, я им отвечать на этот вопрос не буду, но скажу тебе непосредственно, что когда мы делали углеродный анализ металла, да, то есть тест, и когда мы делали анализ жидкости, которая находится вот в этих лапах дракона, да, то есть удивительный, конечно, ответ был для нас. Вот. Это достаточно древняя корона, которая, в общем-то, для них, ну, она... Это загадка для них. То есть они, конечно, с удовольствием хотели это все взять для того, чтобы дальше изучать, но мы поняли, что вовремя надо смыться. А они – это кто, первый вопрос? И второе, примерно какой ученые, возраст? Это ученые, которые делали, опять же, в Лос-Анджелесе определенные тест-анализы. И как бы вот… вот. Как в Лос-Анджелес попала корона? Ну, я сама туда поехала, мне было, ну, очень интересно, что это такое, ведь в первую очередь я хотела верить сама себе, что делаю я, то есть выйти на люди, напялить на себя эту корону рогатую, вы же сами понимаете, что люди в первую очередь что скажут, не сошла ли я с ума? Скажут, справочка у тебя есть, девушка, да? Да, да, да. Вот и поэтому я эту справочку, в общем-то, четко и ясно себе формулировала. Где как бы себе объяснить для того, чтобы этого, ну, как бы... Сколько лет показал анализ примерно хотя бы этой короне? Первый анализ, то есть по металлу, был 30-20 тысяч лет, на что они были. Их больше удивило не возраст, потому что они как бы большой разрыв там, а больше удивил их сам сплав металла. И они в первую очередь сказали, что корона чистое серебро, и как она может находиться в таком изделии тяжелом постоянно, и, ну, то есть не менять форму за столько лет. Для них много было вопросов. Больше, то есть они еще мне больше задали вопросов и заморочек, которые я хотела уже после них вообще решать. То есть ты пришла за ответами, а ушла с вопросами. Понятно. С большими вопросами. То есть для меня это был шок. Что за жидкость там, которая в лапах дракона? Ну-ка, расскажи про нее. Жидкость, значит, там всего нашли три элемента, которые были земного происхождения, а все остальные для них были неизвестны. Но я думаю, что они, скорее всего, просто не знают об этой жидкости, поэтому они формулировали так, что три составные этой жидкости они знают, а остальные нет. То есть вот, в целом их 18, значит, частей этой жидкости разного плана. С какой целью в лапах находится эта жидкость? Когда одеваешь эту корону, происходит необычное. То есть, в принципе, металл по своему, ну, когда я изучала физику, плохо или хорошо, но знаю, что одев корону, то есть металл от нагрева, от тепла тела, то есть он должен расширяться через какое-то время, любой металл. Вот здесь происходит наоборот. То есть, когда одеваешь корону, она сжимает твою голову, ногти от этих лап, они тебе в висок прижимаются очень плотно, и происходит вот это выделение этой смеси. И через какой-то там 30-20 секунд ты чувствуешь под языком кровь. Ну, как бы, знаете, привкус крови. Вот. И затем через время это все проходит, ставится все на свое место. Ну, знаете, и мне кажется, что корона делает своего рода тест, тая или нет, потому что, опять же, в короне, когда Иордан Табов переводил пластины, он мне сказал, там есть какая-то корона, которую опасно одевать. То есть если ты оденешь, и если ты не той крови, значит, ты просто умрешь, или тебя это каким-то образом выведет из строя, поэтому будь осторожней. Ну, он это мне сказал уже, наверное, через несколько дней после того, как я ее одела. То есть мне она была очень интересна, она необычная, как все, поэтому я ее примерила. И было удивительно, конечно. Ну, в общем, было очень смешно смотреть на меня в этой короне. Было, наверное, очень смешно посмотреть на твои глаза, когда тебе сказали, что корона, оказывается, может убить, если ты ее одеваешь, и ты поняла, да. А я-то ее уже одевала, да? Ну вот то, что ты рассказываешь, для большинства людей звучит несколько сказочно. Какое-то вещество выделяется и так далее. А где доказательства, что это вещество может убить кого-то, кто не относится к крови княжны? Дело в том, что ну, есть бумаги просто, то, что там находится, а остальное как бы уже дело случая. Попробуйте одеть. На практике, нет, ну, хорошо сказала. На практике мышонка не подносила, там крысёнка какого-нибудь не тыкала носом. Нет, я говорила, что там в Лос-Анджелесе, когда мы делали вот этот вот первые тесты, то вот эту жидкость на пальце, конечно, дали какой-то мышке. То есть это был хомяк, я не помню. И этот хомяк в течение какого-то времени был в конвульсии, этот хомяк погиб. Но еще очень интересно, попав на кожу этому человеку, врачу, то есть палец очень стал синеть, в общем-то его трясло и так далее, и так далее, и там что-то они уже делали с ним. Но я в этом, я не стала в этом участвовать, мы ушли быстренько, да и все, я поняла, что это нет смысла в этом разговоре. В общем, ты убедилась, что это действует, быстренько корону в охапку и оттуда дёру, да? Ну, не дёру, но, в общем-то, достойно, знаете... Достойно быстро ушли. Да, достойно. Понятно. Так, теперь давай уже про обряд, про который ты сказала. Что же это за обряд, что же это, вот, в какой короне он проводится, для чего и как? Вот давай теперь этих коснемся с тобой моментов. Ну вот как раз обряд, который описала Ольга, он касаемо всей Руси, то есть под корону нужно собрать тех, тот народ Руси, который, в общем-то, является составной частью Руси. То есть, вот. И знаете, как было сказано учителем, он сказал, у отца есть замысел, нужно довериться ему, план его совершенен. Вот. Но люди, конечно, извратят его и уничтожат. Но нужно, говорит, вернуть отца, потому что без него совершенно все бессмысленно. И для меня эти слова были как ножом по сердцу. Как это? Отца нет. То есть, а кто тогда Господь? Куда что девается? То есть для меня много еще больше вопросов стало. И я снова стала как бы изучать. И потом снова через время учитель приехал, и он мне сказал, отец хочет, чтобы люди жили с чистыми сердцами, да, и важно объединение, вот как раз это объединение важно, чтобы народа под короной. Опять же, еще возникла куча вопросов, что же это такое, и тогда я уже стала рассматривать другие пластины, в которых четко и ясно было сказано, как нужно сделать, что зачем. Каждая часть заповета или каждая часть обрядовая, как построить этот обряд, что такое улита, что такое брама, что такое костер карны, что такое детинец, где варится сурья и многое-многое другое. То есть я стала исследовать. Ну, конечно, на помощь пришли старейшины родов. Это люди, которые живут в чистоте, живут по правилам. То есть и это алтайский род. Этих людей там около 10 тысяч человек. То есть они живут, в руках даже деньги никогда не имели. То есть они обмениваются. Они очень, очень интересные как бы люди. Вот. И много-много они мне помогли вот с этим обрядом. Но они очень хотели бы, чтобы этот обряд выполнился для них. И мне было интересно, что важного такого в обряде, что они так пекутся об этом, чтобы выполнить именно для них. И они сказали, что они в течение длительного времени соблюдают строгие правила жизни по закону, по кону. То есть они чисты в крови, у них родовая память есть, но они бы хотели, в общем-то, получить тот святой дар, который может дать, значит, выполнение этого обряда. Я очень удивилась. И в течение вот этих последних 7 лет, то есть я изучаю этот обряд, что, как и куда, вот что происходит. Так, как проходит этот обряд и что на этом обряде происходит? Я думаю, эти вопросы уместны в данной передаче. Да, значит, выстраивается, значит, берется крест равновесия или чур, как это, ну, на сегодняшний момент, чтобы людей не пугать, мы берем крест, равносторонний крест, выстраиваем его в середине этого нашего древнего капища, вот, и, значит, делаем оттуда по спирали, значит, 9 этих спиралей на определенном расстоянии, выводим эту спираль в браму, в которую впоследствии заходят люди, и выстраиваем дальше уже там всю схему, которая как бы нарисована и определена Ольгой и волхвами. Обязательно есть костер карны или крада, как называется, когда мы призываем всех наших богинь, богов, которых, и мы, значит, призывая рода, те, которые ушли, очень много же у нас таких, скажем, вот в христианстве уже очень много, да, поминальных дней, очень много тех людей, которые ушли в христианстве, их запечатали по традициям христианским, да, то есть они находятся вот в определенном месте для христианской стороны. А здесь на костре крады, на костре карны мы призываем богинь, которые, в общем-то, и не только плакальщицы, но богини, которые судьбой управляют дальнейшей. Да? Вот, мы стараемся, значит, отпустить, не стараемся, то есть мы конкретно делаем работу, которую, в принципе, от рода, то есть идет такой переход. Правильно на русском языке я не знаю, как сказать, но, во всяком случае, когда мы находимся там, все рода приходят, и эти очень интересно, и не только интересно, но познавательно, кто как жил. Рода представляют себя, рода — это огромное количество духов, душ, которые, в общем-то, жаждут возврата в освояси домой. И, конечно, люди себя не совсем уютно чувствуют, потому что они к этому не привыкли. Выстраивая костер карну, мы ставим требный стол, где мы поминаем родственников своих, где мы, ну, в общем, там целая традиция идет. Да. Затем мы выстраиваем, то есть зачем следующий, то есть молитва и славление, конечно, Отца, мы призываем всех богов, мы, значит, по крови и по роду мы можем, значит, явить явь, нафь и правь, то есть как раз все эти три уровня жизненного потока, да, который, в принципе, человек участвует в этом всегда. Вот. И, естественно, уже более серьезный канал, ну, мы можем его назвать как совесть, да, то есть четыре ипостаси, которые, в принципе, в жизни человека каждый раз участвуют. Вот. Затем отпустив, значит, помянув всех своих, свой род, мы проходим улиту, где мы полностью, знаете, новое слово я услышала от одной дамы, которая чистит народ, и звать ее Токарева Надежда Петровна, и она говорит такие вещи: обнулиться. Вот как раз казуальное тело, когда оно вот во время, когда проходит народ, то у него обнуляется это казуальное тело. Главное идти правильно, идти в спокойствии, идти в состоянии таком, знаете, ну, я не знаю, как сказать это на русском, но в состоянии садхи, то есть привести себя, не надо бежать, не надо говорить, что там о чем-то вообще между собой говорить. Нужно идти в спокойствие и получить огромное освобождение. То есть это достаточно серьезно, это достаточно сложно для простого человека. И я поняла, что когда делается этот обряд, делался этот обряд раз в 100 лет, и делала верховная каста, то тогда я понимала, что эти люди четко знают, как выполнять. А для народа на сегодняшний день, когда они вообще уже родовой памяти не имеют, прожили уже много в разных религиях, то есть они вообще этого не знают, как вы. И поэтому у них получаются многие казусы. Вот. Ты знаешь, когда я читал некоторые комментарии под видео, где твоя персона появлялась, и где ты была главным действующим лицом, там разные были комментарии, в том числе были такие высказывания, что ага, очередная секта появилась, ага, опять бесовщины занимаются, какой-то демонический обряд производят. Скажи, ты там случайно магией там не занимаешься, какой-нибудь чернушкой там, да, народ не вкручиваешь, никуда не втягиваешь? Был у меня такой случай в 2012 году, когда мы из Запорожья пригласили людей очень интересных, то есть приехали все экстрасенсы, приехали все видящие, ясновидящие, яснослышащие, яснонюхающие, разные. Приехали, и мы-то впервые делаем этот обряд, я также делаю это с людьми, и, в общем-то, стараюсь, чтобы были бы люди, ну, разного, скажем так, люди-биологи, люди-врачи, там, чтобы были обязательно, и с народом мы это все как бы вот делали. Я им рассказывала, как пройти, хотя на самом деле без волхов или людей знающих очень сложно это сделать. То есть, что, и самое главное, надо, чтобы человек сам прошел. То есть ему не нужно говорить о том, вот ты смотри, как ты иди, вот так иди. Почему я это не говорю? Почему? Потому что человек свой этап вот это должен пройти сам, чтобы не было воздействия на него. Потому что любое воздействие, допустим, скажи, вы знаешь, ты должен идти, закрыть глаза и начать что-то из себя там выделять, обнулиться и так далее, то это, я считаю, что это воздействие на человека. Вот. И поэтому все люди, которые заходили, они сами шли, они много говорили неприятных вещей. Там одна дама сказала, что это за, вообще за маскарад, что это за корона, что это вообще, почему это ночью и все такое. Ну, то есть вела себя достаточно непристойно. Вот. Конечно, было мне неприятно, но я уже шла круг, и мне неудобно было. То есть не то, что... Но мне важно было пройти этот круг, поняв, что это сделать нужно. Но через время, когда я уже сидела около, значит, креста в центре круга, то есть выполняла определенную задачу в короне, то я увидела эту женщину, это 7 апреля, это было холодно, я увидела женщину полураздетой, и она ходила по снегу, собирала цветочки. То есть, ну, сказать что-то было ей, ну, как, не знаю, бесовщина или нет, но она очень плохо подумала о том, что происходит там на самом деле. То есть и воздействие, это магия или это, я не знаю, но я думаю, что нет. То есть сам человек себя привел туда, сам человек о себе говорил, что это, что она ясновидящая, то есть она не увидела элементарных вещей, духов своих предков, Она не увидела тех родных богов, пращуров наших. То есть они никто не увидел значимость этого обряда. Просто оклеветали. Это, знаете, как и раньше я видела в Алма-Ате, когда много людей, вот, Руси, когда они собирались, когда они там дрались, когда они там друг на друга черти что говорили. И для меня сразу же был опять вот этот вот возврат в прошлое, когда начинается, и я для себя думала, ну вот зачем я хочу сделать то, и чтобы дать им что-то, чтобы они все-таки собрались под этой короной, чтобы святой дар получили, чтобы эволюция духа была. В принципе-то я это понимаю так. Почему я это понимаю? Потому что я-то как бы занималась, то есть я училась, у меня есть знания какие-то определенные монастыря, то есть я могла это распознать, увидеть. Но они-то заявили о себе как ясновидцы, как целители, как психологи, а на самом деле в итоге, то есть это люди, которые даже не признали своих пращуров, не признали своих богов. И мне это было удивительно. Почему? Потому что делая обряд, я делала это впервые вместе с ними. Но я видела одну ситуацию, а они видели по уму своему, понимаете? И поэтому, когда для меня уже, когда начались там какие-то сплетни, разговоры о магии, даже одна дама мне позвонила, Лидия, по-моему, Николаевна, Запорожье, и она мне сказала, вы знаете, все люди, которые были в Запорожье, они выпили вот эту сурью с вашего детинца, и они все заболели СПИДом. Ну вот прям буквально, это через 6 дней после того, как они выпили эту сурью. Вот. Она их, приведя к духу, родовику в Запорожье, она их всех хором исцелила за один присест. Ну, что я могла сказать? Я говорю, вы знаете, в таком случае у вас огромная сила, то, знаете, вот в Киевско-Печерских лаврах есть целый такой, как бы такое отделение, где люди болеют СПИДом, где люди нуждаются в вас, то есть вы можете приехать и просто вот замах сразу раз и исцелить. На что она бросила трубку, началась там кляузы на меня и все это. Но, знаете, примитивность восприятия этого, ну, зачем обращать на это внимание? То есть есть заповед, должны прийти волхвы, должны, значит, святой дар. И вот этим сейчас я и занимаюсь, и хочу, чтобы, конечно, участвовали и ученые люди, и вот настоящие волхвы пришли, которые могли бы это все как бы вот расставить на свои как бы места. Но старейшины рода мне очень помогают, и хранители рода мне тоже очень помогают. Так что есть уже народ, который собирается, который ждет, который получает результат от этого, который двигается дальше. Хотя есть люди, которые чистят после обряда, значит, ну, чистят и все. Тех, кто прошел от этого. Ну, вообще, чистота залог здоровья, ничего страшного нет. Значит, получается, что когда проводился первый обряд, ты специально пригласила всех, кто себя объявлял как ясновидящие, ясноглазые, ясноухие, и да, получилось, да, что кто-то там на снегу цветочки собирал, кто-то да, что-то еще там делал, а потом вдруг все якобы заболели СПИДом. Да. Вот, после этого тетенька какая-то их почистила, она их вылечила. Она их исцелила. Исцелила она от СПИДа. Исцелила вот взмахом руки на, значит, на дереве дубе, родовике. И, в общем, исцеление махом пришло. Вот просто вот на ура, раз и все. Слушай, ну так это же классно. Ну да, на самом деле тут же... Да, это ж классно. Я просто так думаю, какие же есть силы у людей. Но, может быть, на самом деле со СПИДом давно пора покончить. Может быть, вот так вот призывая всех СПИДовцев, ВИЧ-инфицированных, и махая руками, и всех останавливая. Нет, я не прикалываюсь, просто так думаю. Но почему до сих пор у нас еще СПИД есть, и так все просто делается. Ладно, хорошо. Значит, первый обряд прошел. Ты мне вот что скажи. Когда придут необходимые волхвы? Кстати, сколько их? Четверо должно прийти? 8, 12, сколько? Должны прийти, значит, с четырех сторон света по 8 волхвов, которые несут ответственность за каждые 2 спаса и за стихию этого спаса. То есть здесь не просто так, заморочки более глубокого плана. То есть очень серьезная здесь метафизическая формула, которая делает, в общем-то, ну, серьезные движения большому-то счету. То есть 32 волхва должно прийти, как минимум, да? и они должны прийти в один прекрасный день. Так, теперь дальше. Что произойдет, когда наконец-то свершится то, о чем ты говоришь? То есть придут 32 волхва, соберутся люди, будет проведен обряд, и что дальше-то? Русь воспрянет, мы наконец-то что, заживем в счастье? Да, то есть на сегодняшний момент вот ей были проведены обряды. Вот в этом году, 7 апреля был проведен обряд, потом был обряд через 40 дней проведен, очень интересно. И люди по-разному, конечно, ну, их внутреннее состояние по-разному откликнулось на этот обряд. То есть у многих, ну, то есть родовая память, они стали видеть, многие стали разговаривать со своими как бы родственниками, все упорядочивать. То есть выполняя определенные традиции Руси, то есть все стало вставать у них на свои места. Конечно, не без подсказки. То есть они звонят, они мы говорим об этом, старейшины помогают им, также помогают им хранители рода, то есть расставляя все на свои места. И для них как бы, ну, новое открытие происходит. То есть то необычное, что как бы вот они впервые это чувствуют. Но самое главное для меня было открытие, что человек рожденный, любой русич, рождается уже с дарами, скажем так. Он интуитивно силен, он экстрасенс, скажем так, сенситивен, да. То есть у них есть, он рожден уже с правдой и кривдой. Но дар святой — это воспоминание непосредственно того, кто твои предки. То есть как идет взаимодействие с этим, генная память. Вот это самое главное. Почему? Находя себя вот в этом святом даре, ты понимаешь, кем тебе быть, как тебе быть, что тебе делать. И тогда ты уже идешь по жизни вооружен. Также очень интересный, значит, один из интересных моментов, когда идет имя наречение. Оказывается, имя наречение может делать только женщина. Женщина-повитуха, которая во время родов находится, значит, эта женщина не простая медсестра или врач-гинеколог, да, то есть эта женщина имеет дар, то есть вот этот, значит, дар рода, то есть святой дар. И она, когда же роженица рожает, открываются каналы, в этот момент приходят родовицы, то есть этого рода, и они уже называют имя. И тогда это имя, значит, эта женщина, которая принимает роды, она передает, значит, ну, это имя ребенка, и этот ребенок уже унаследует настоящее имя с хорошей судьбой, с традициями рода и так далее. Понимаете, это очень важные вопросы и моменты, которые вот описывает Ольга в своих, скажем, вот оставленных пластинах. Это тоже очень важно. И когда на момент вот обряда, сейчас мы узнали об этом, то есть когда мы делаем костер карны, когда приходят родовики, то есть рода приходят. Бывают такие моменты, но это очень мало, их раза два такое было, что пришли, пришел род, который сказал имя одному очень больному человеку, то есть у него много, его Владимиром зовут, и они сказали «Пересвет». Значит, для меня это было непонятно сначала, а потом уже через дня 2-3, то есть я приснилась Ольга, и она сказала: «Ты имя передала?» Я говорю: «Никакого имени я не знаю». Она говорит: «Вот Пересвет». Я говорю: «Так это разве имя?» Она говорит: «Да, это имя». Вот такая была история. Интересная история, интересная. Так, я предлагаю сейчас нам прерваться еще на музыкальную паузу. Почти час у нас еще прошел, и после этого мы, наверное, с тобой так плавненько перейдем уже к вопросам, которые накопились в чате Народного славянского радио. Я смотрю, их тут больше 40, и на канале Ютуба. Как, ты не против? Нет. Или еще что-то потом нам хочешь рассказать? Да нет, нет, я думаю, впоследствии, если уже меня, как говорится, удовлетворят вопросы, а я удовлетворю тех, кто эти вопросы задал, то в дальнейшем, я думаю, мы будем сотрудничать, уже больше и больше буду говорить о каких-то очень важных вещах для русичей. Ну а если обидят, то, конечно, не буду говорить. Ну ладно, хорошо, посмотрим, обидит, не обидит, а мы переходим к музыкальной паузе около 2 минут. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 27 июня 2017 года вторник, по одному из старинных 37 день месяца ветров, 7525 лет Третейник. Завет княгини Ольги – такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказительница Лидия Владимировна по мужу Пугачева. Переходим к вопросам и репликам, которые накопились в чате Народнославянского радио и на канале нашем в Ютубе. Первый вопрос у нас был от Виталия из Эстонии. С чего это вдруг вольный народ русов и славян захотели себе князя, царя и государя? Или, короче говоря, управленца? Ну, на этот вопрос, наверное, они могли как бы ответить. Но когда я читала тот, помните, сопровождающую корону, когда в свое время та пресловутая Гипербореи на Сайрате, то есть когда там случилась катастрофа, да, то есть и вышли два рода, южная и северная ветка, и когда эти два рода, в общем-то, шли уже по определенной, так сказать, жизненному циклу, то есть корону им дали для свидетельства того, что и раз в 1100 лет делался этот обряд, для того, чтобы рода себя не потеряли в определенных, как бы, веках, да, то есть история не стерла их, они соблюдали традиции, которые были им переданы как бы семьей, да, то есть этим в этом городе, то есть кастовая семья, то есть очень много таких интересных вещей было, и эти люди несли ответственность за тот народ, который был с ними рядом, и как бы уже то ли это были князья, то ли это были правители, то ли цари, то есть на сегодняшний момент это не столь важно, но это люди, которые несли ответственность за народ. Потом, значит, в первых пластинах очень интересно написано, кто такой царь. Царь – это первый после солнца, человек, несущий ответственность за народ. И, естественно, человек, который имеет силу дать народу эту силу и держать этот народ в здравии, держать этот народ в здравии, сытости и так далее. Хорошо. Виктор написал вопрос в эфир. А с каким создателем княгиня общалась? Со сварогом или христианским богом? Ведь она была христианкой, когда вышла за Игоря. Нет, Ольга не была христианкой. Ольга приняла христианство после смерти Игоря. И только, значит, это чисто политический ход. Она приняла христианство, крещение. Вот в чем, то есть еще мы сейчас разбираемся, потому что есть некоторые моменты, которые говорят, что она была богомилкой. Но у нас идет исследование, сейчас мы работаем над этим. И еще что там за вопрос? Христианка, еще что? К кому она там обращалась? Она обращалась к отцу своему, Вышиню. Потому что, помните, когда я читала, если вы внимательно слушали, читала, что когда во Всемирье был хаос, Айра, рожденная Солнцем, вошла в этот хаос, родив Божественного Сына, и им всем родом дали ему имя Вышинь. Вот к Вышиню Ольга, к Вышиню Сварог, Ольга как бы и обращалась. И одевая эту корону, корону равновесия. То есть нужно всегда, то есть понимать и отвечать себе на вопрос именно вот с этой пластиной связанной. То есть Вышинь, Лада, Айра, Сварти и так далее. То есть это все ставит на свои места очень легко, если подумать. Хорошо. Идем дальше. Вопрос в эфир от Солнца. Лидия, здравия. Первый вопрос. Скажи, пожалуйста, почему книга «Заряная»? Какова суть этого слова и названия? Я эту книгу называю «Зарино». То есть это огромные, значит, это пластины, на которых написана летопись. И писал летописец, который жил с одним из царей или князей на тот момент и несущим ответственность. То есть кому передавалась эта корона, то есть какому роду, куда, какие были подвиги и все, какие знания были, значит, запечатлены в этой книге. Очень, ну как бы вот. А Зариной ее сама я назвала. Почему? Потому что есть традиция утром после славления и обращения к Отцу Небесному, то есть славление Его, естественно, выпивать Зариную воду, которую я ставлю каждый вечер, то есть и выпиваю на утро эту воду, насыщенную звездами, и я ближе по душе и ближе, скажем так, к канонам Руси. Второй вопрос от Солнца. В какой-то своей беседе ты говорила, что два рода вышли из Гипербореи. Сегодня, кстати, тоже об этом сказала. Да, из города Айратия. Если возможно, расскажи об этом подробнее. Что это был за город? У индусов в Ригведе описан слой слон Айравата. Может ли, что в имени слона отобразилось или отразилось название древнего города? Благодарю. Милое солнце, что я хочу тебе сказать, дорогая, что да, есть и в Ригведе, и во многих других трактатах есть очень полезные на сегодняшний момент знания, которые могут нам быть в подтверждении, но на сегодня я знаю только те пластины, которые у нас есть, и Айра, рождённая солнцем, то есть это много говорит, и помните, как говорит, значит, Вышень, он создал храм их светом, солнца, ну, то есть светом солнца деда своего. То есть это говорит о многих вещах. Ну, вы слово это прочитайте назад, и вы все поймете. Mm-hmm. Вот, прочитав, вы сразу понимаете, о чем мы говорим. Ария — это раз. Значит, айрати — это уже, скорее всего, добавлены милые слова. Знаете, вот мамочка, доченька. Важно, что которую, значит, стихии сотворили для Айры, корону равновесия, вот эту с рогами, вот эту страшную, как для многих людей, чужих людей, скажем так, которые, у которых родовой памяти, ну, на сегодняшний момент, скорее всего, нет, поэтому она их пугает. Вот, эта корона дает возможность, значит, эта корона носилась последней из богинь, которая была, которая в цивилизации Арата, и эту богиню звали Иштар. Опять же, очень интересный вопрос, дорогие мои сородичи. Я хочу, чтобы вы прочитали «Иштар» назад. Алексей, ты тоже можешь как бы прочитать это слово «назад», то есть это имя. И ты увидишь очень совпадающие два слова, да, то есть «Айра», «Айра» — луч света, да, и то «Иштар», «Ратши», то есть «солнце», «поток солнца». То есть, опять же, это много что значит. И вот последняя из богинь Иштар, или богиня Дану, носила эту корону, потом передала ее долгожителям своего же рода, а потом уже все равно роду передавалась эта корона постоянно. Так, понятно, про корону поговорили. Ясно, что это наследие очень древнее. Идем дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Лидия. Скажи, будь добра, насколько соответствует событие, экранизированное в фильме «Легенда о княгине Ольге» 1981 года, тем сведениям, которыми ты обладаешь? Благодарю. Не поняла, что значит «не ты обладаешь». Нет, «которыми ты обладаешь». А, вообще ни на йоту. То есть там никакого совпадения нет. Ольга Прекраса — это совершенно другой человек по отношению к тому, что в этом фильме написано. То есть Ольгу сделали… кем ее сделали? То есть ее сделали врагом собственного народа. На самом деле Ольга, да, она была достаточно твердой во всех отношениях. То есть она ставила все на свои места четко и ясно. Она показывала свою, естественно, власть, и грош ей цена, если бы она не была такой. Но в то же время народ свой по пустякам, то есть она не сжигать, то есть, ну это ж неприемлемо. Вы же понимаете, что это все выдумка, это художественный фильм, что там говорить. Это не вопрос. Следующий там, давайте уже, Алексей, я боюсь, что я не расскажу всем все. Так, хорошо, хорошо. В эфир от Солнца, Лидия, почему ты делаешь акцент на слове «Русь»? Как-то ты говорила, что не русские, не украинцы, не белорусы, а именно Русь. Кто Русь, или что такое Русь? Пояснишь, пожалуйста. Я хочу сказать, что читая все пластины и все летописи, которые написаны вот из древних самых трактатов, да, то есть там везде написано «Русь». Ни одного слова «славяне» или «русский», или «украинец», или «белорус» я не видела. Русь является племенем и народом одного из вот этих вот нашего праотца с вами, Вышиня. Мы потомки Вышиня. Угу. Вопрос эфир от Виталия из Эстонии. А разве Владимир не усыновленный сын Святослава? Ну, на сегодняшний момент, если я сижу здесь и говорю вам о том, что, что Ольга женила Предславу на Святославе, то есть дочери Малка, Малюты, да, а Малюту звали Малком, потому что рост его был необычный, да, и люди его в шутку звали так. А уже по дочери, по отцу, дочь звали Милой, ее звали, или Милка, да, то есть ты милая, Милка, потому что она всегда была в помощь людям, то есть она была очень доброй девочкой, как говорится, и девушкой потом. А когда вышла замуж, она родила Святославу 5 детей: Ярополка, Олега, Рогнеду, Дарью и уже Владимира. С Дарьей, да, то есть имя очень интересное. Там пропущена какая-то буква, и в то же время там Дарьяна или Дария, или Дарья, ну, в общем, вот такое слово, имя. Ну, в общем, поезд временных лет явно что-то умалчивает, явно что-то искажает. Потому что... То есть они писали, когда повесть временных лет писалась? То есть это же... То есть это да потом, и Ольга, когда христианкой стала? То есть это 15-16 век, то есть ее христианизировали. То есть а как же? То есть до этого же не было христианства практически. Но «Повесть временных лет» писалась более чем через 100 лет после событий, которые там указываются. Нет, еще больше она писалась. То есть и Нестор Фантаст, то есть он, конечно, в общем-то, мало того, он такие вещи писал, что у Владимира было 700 наложниц. Там и у Святослава налево и направо женился, и там одну брал, и вторую брал. То есть то, что законом, то есть законом потомку Руси было запрещено, особенно, скажем так, человеку, который стоит у престола, ну, я грубо говорю. Чистота крови соблюдалась однозначно, потому что передавалась, обязательно передавалась женщине дух и кровь рода, а если много женщин будет, то и болезни, и так далее, куча всего. Мы уже знаем об этом. То есть чего там? Ты прям какие-то экстремистские слова говоришь. У нас сейчас тут везде равноправие, юнисекс и много всякой толерантности, а ты нас опять зовешь какую-то древность языческую. Ну, ради бога, я думаю, что нормальный человек, русич, да, он не пойдет, в общем-то, здравкаться с кому ты там говоришь, там, ну, в общем, с голубыми и розовыми. Ну, я не буду уже вдаваться в подробности, там, крапинку они там или какие, бог с ними, но это уже не люди. То есть о чем мы будем говорить? Ох, подадут на тебя в суд они. Ну ладно, идем дальше. Вопрос эфир «Солнце» пишет. Лидия, расскажи, пожалуйста, о настоящем имени князя Игоря и что означает его настоящее имя, почему его так называли, и еще, если можно, о любви князя Игоря и княгини Ольги благодарю. Ну прям, ну пожалуйста, ну о любви, ну... Любовь, конечно, замешана, но я думаю, что так как соединялись все тысячелетия, века, то есть, как сказать, был обычай такой, каждая старшая дочь выходила замуж, южная ветка выходила замуж за северную ветку, естественно, значит, на первом, как говорится, сватане такого любви особой не было, это впоследствии, наверное, правильная какая-то ситуация, правильная какие-то понятия для друг друга, они привели к тому, что Ольга дорожила своим браком, и, понятно, она его любила, так же, как и он любил ее. Вот. А что там еще за вопрос? Что там? Ну, вопрос про Игоря. Какое настоящее имя и почему оно такое? Имя его. То есть Игорь это уже впоследствии трансформировалось в это имя, а так его Егорий. Угу. Но нам говорят, что Егорий все-таки это больше византийское имя. Нет, Гор – это не византийское имя. То есть Егорь там, да, то есть… Понятно, вот откуда. Идем дальше. Елена Юзюк из Ютуба. Лидия, остались ли у вас древние карты? Да, капец. Нет, конечно, не остались древних карт. То есть есть какие-то на коже написания, там, которые я еще, ну, как бы туда… Нет. Ну, судя по всему, нет. И знаете, моя семья, то есть мама к этому очень отрицательно относится, потому что как бы, когда любая женщина начинает брать в руки карты, то есть это, в общем-то, не по статусу это раз, а во-вторых, когда первые карты берешь, то я знаю, что вот многие люди, они начитывают тысячи чертей, тысячи картей, то есть, или 36 картей, 36 чертей, скажите истинную правду и так далее. Есть такой заговор на карты. То есть, ну, в принципе, это не по статусу. Поэтому я думаю, что это просто какие-то знаки, но не карты. А, слушай, или, может, я-то думал... Географические, может быть, карты. Слушай, да, я думал про географические, а ты как-то так перевела, как в анекдоте, когда это бегут из штаба, да, ты карты взял, да брось их, у меня еще новая колода есть, да, из этой же серии. Ну, я поправлюсь, в общем. Ну, в общем, карт, в общем, ни тех, ни других карт у тебя нет. Нет, почему? Есть карты. То есть есть карты, которые мы не трогаем. Почему? Потому что я открыла один из сундуков и попала, когда попал воздух туда, то в течение часа это все просто превратилось в пыль. Ты поосторожнее с сундуками-то, а то там все в пыль превратишь. Да, ну мы уже, в общем-то, сегодня вот с 8 на 9 будет обряд последний сделан, как бы в Руси, да, где все произошло, где там все кончилось и произойдет, то, конечно, я все эти артефакты уже отдаю, уже старейшинам, старейшины их забирают, и уже этого ничего не будет. То есть я уже буду свободна от всего. Угу. Вздохнешь, значит, освободишься. Да. Ладно. Ладно, посмотрим. Так, дальше. Виктор, вопрос в эфир. А разве Владимир женился не на княжне из захваченного Полоцка Рогнеди? Нет, это была сестра его, никакой там Рогнеди, и тем более Владимир жениться не мог, потому что он был малого возраста, плюс там еще сказали, что он ее изнасиловал, и вдобавок убил и мать, и отца, и при них насиловал. То есть на глазах, да-да-да, грязно да, насиловал. То есть, знаете, я думаю, что кто это писал, это был фантаст-извращенец. Тут у нас еще есть фильм «Викинг», там все это показывается во всех там красках. Нет, прошу вас, то есть, ради бога, это не про нашего Владимира, не про наши традиции. То есть, не будем потом... грязи, да, не будем грязи заливать, понятно. Нет. Это уже люди, которые, в общем-то, я не знаю, что они этим хотят сказать, то ли унизить русичей, то ли показать свое величие, как они видят эту историю, то есть я не знаю. То есть на сегодняшний момент очень много людей, увидев это, они просто сказали «фи». Или там еще что-то. Угу. Ладно, идем дальше. Вопрос эфира от Солнца. Лидия, известно ли тебе что-то про язык? Ну, про языки. А что-то известно тебе про языки? Да, очень много написано про этих про языков. Они абсолютно разные, их несколько. И то здесь нужно как бы вот разбираться с учеными. Когда мы сделаем вот первый обряд, когда мы начнем строить вот этот храм, и когда мы будем, значит, уже сделаем такой для русичей такое святое место, мы уже будем, конечно, изучать и все ставить на свое место, даст Бог, если все у нас будет хорошо, конечно. Если меня не засудят геи. Да, ты уж очень злобно на них сегодня накинулась так. Они придут со своими цветными флажками. Нет, абсолютно нет. То есть у меня среди них есть очень хорошие, вот, допустим, мастера причесок, то есть мне очень нравится. Все-таки якшаешься с ними, якшаешься все-таки. Я не якшаюсь с ними, то есть это же тоже люди, которые могут мне принести пользу, и я согласна с ними. То есть, ну а остальное все это уже их сугубо личный выбор. Но к Руси я их не отношу. Все, упало ты в моих глазах. Не надо, поднимай бегом. Да? Вот так. Виталий продолжает реплики из Эстонии подавать. И вот опять же Владимира. А теперь давайте вспомним, что говорила дочь полоцкого князя. Она говорила: «Не хочу идти за сына Равина». Вот как? Но мы уже ответили, что это все не на самом деле выдумки. Да, идем дальше. Это не на самом деле, и я думаю, что этот человек провоцирует большей части. Не, он не провоцирует, он просто отталкивается от той истории, которая ей преподавалась. Ну, вот я же уже сказала, что совершенно другая история. То есть то, что написано, совершенно не относится к семье. Может быть, моя семья совершенно не та, о которой говорит, допустим, история. Может быть. Но на сегодняшний момент Владимир не был таковым. То есть мать Владимира Предслава. В этом даже есть сведения, которые в Царьграде, когда приезжали к посольству, значит, Ольги, когда приезжали посольства там другие, в том числе и было Древлянское Святослава, которая вот была женой Святослава, которой было 5 детей, среди них Владимир. А, угу. Значит, такое милое прозвище Малуша. Или Милая. Милая. То есть вот, а потом оно со временем трансформируется. Ну, кто-то очень хочет опустить семью, поэтому ее делают хазаркой и так далее. И так далее. Ну, а потом, знаете, в то время хазары это были тюркские степняки, тюркские племена, а впоследствии уже те, кто смешался с, скажем, с понятием на сегодняшний момент, то есть уже раимы, там, евреи, то есть это уже совершенно другие отголоски. Это совсем уже другая история. В общем, кто-то свою историю пытается наложить на наше прошлое. Идем дальше. Лидия задает вопрос Солнца. Скажи, пожалуйста, какие образы и знаки есть на саркофаге княгини Ольги? Образы, я уже говорила, что в голове у Ольги полный державный знак, то есть это трезуб со всеми его вытекающими последствиями, как говорится, полный образ этого знака, да, и впереди у нее в ногах, то есть это первородный знак восьми вот этих спасов, то есть и вокруг, ну, в общем, там полностью, и разные, вот Гриневич рассматривал это, когда мы приезжали к нему, это в России есть человек такой, он археолог, но он занимается расшифровкой, это вообще уникальный человек, который мне... Я думаю, слушатели знают Гриневича, сейчас не о нем речь, Гриневича я уважаю, и мы знаем его. Да, да, но я говорю, что он много мне расставил на свои места, и, значит, саркофаг, мы тоже можем показать этот саркофаг в следующей передаче. То есть вам уже будет, милое солнце, понятно тогда на месте. Потому что объяснить в двух словах то, что там есть, просто ну невозможно. Низкий поклон Гриневичу, он очень много сделал, просто время мало, и отдельную передачу по нему можно делать. Идем дальше. Виктор, вопрос в эфир. Скажите, пожалуйста, если Ольга так родила за Русь, и была якобы последовательницей нашей древней веры, то как же тогда РПЦ признала ее равноапостольной? Я, знаете, хочу сказать, вот это удел РПЦ. То есть на чем-то им они хотели, могли же состояться, им на чем-то нужно было состояться. Но никто из них никак не мог подумать о том, что Ольга будет намного мудрее. То есть она, что она призовет короной отца и спросит с него, как ей быть в тот момент, тяжелый момент. И она все-таки не бросила свой народ, оставила заповед и оставила те традиции, которые до сегодняшнего дня сохранились. Поэтому здесь вопрос с ехидством не ко мне. Вот тут как раз подходит вопрос, да я как относюсь к РПЦ, да никак не отношусь, да, в этом случае. Вопрос не ко мне. Хорошо, Вячеслав Вседобрейший написал следующий вопрос в эфир. Как Ольга могла говорить о соблюдении традиций, когда она сама предала, приняв христианство и заложив фундамент для христианизации ведического народа? Ну, скажем так, ведическое православие было на тот момент совершенно другим. Христианство как такового принять Ольга не принимала. То есть те традиции, даже на сегодняшний момент, традиции адаптированы под Русь, и даже в христианском мире на сегодняшний момент. И даже как бы я вижу очень много, я, допустим, это мое мнение, то есть, чтобы вы понимали, да, то есть когда я узнала, что такое как бы славянство, что такое Русь, что такое древние культурные традиции Руси, что такое знание древней Руси, да, и на сегодняшний момент то, что представляют сейчас многие неославяне, да, то есть я хочу оставаться в христианской церкви. Почему? Потому что там традиция уже сложена, там нет манипуляций, махинаций на сегодняшний момент. Ну, там власть, она, наверное, что-то делает где-то куда-то, понимаете? Но когда ты хочешь прийти, хотя я не прихожу туда теперь, увидела много вранья, но я считаю, что из одного вранья во вторую, в другое вранье выходить народу на сегодняшний момент очень опасно. Ну, таким образом, мы тогда вообще останемся постоянно где-то находящиеся не в том, что нам принадлежит по праве. Это правда, это правда. Но надо внимательно смотреть, в общем-то, куда ступает нога. Русича. То есть что они делают, как правильно традиции нужно соблюдать. То есть я вот, допустим, у меня семья сейчас, понятно, в церковь мы не ходим, потому что я увидела много вранья и много зла, познала от этого, но традиции и культуру Руси, то есть ту, которую несла Ольга, читаете эти пластины, я, конечно, дома соблюдаю. И это для меня наилучший вариант, потому что, обратясь к некоторым волхвам, то есть, зная, Ольга описывает в Славлении, кто такие волхвы, как они должны жить, что этот дар, святой дар дается в 12 примерно лет, и с этим даром человек живет уже не в племени, не в роде, он уходит, потому что тот дар очень силен, этот дар дает возможность ему быть, значит, и предвидеть, и так далее, и так далее. На сегодняшний момент я видела волхвов, которые имеют сам волк, потом у него есть жена волхвица, у него есть дети волхвята и есть много любовниц, волхвушек. То есть и я, знаете, я очень к этому отношусь теперь, ну, не совсем правильно, да, то есть, наверное, не совсем доверяя, понимаете? Вот, и когда я вижу, что человек приходит и говорит, я допотопный волк, и когда мне рассказывают, что у него третья жена и пятеро детей, то для меня этот уже человек теряет авторитет в моих глазах. То есть я уже с ним не разговариваю, не веду беседы. Жесткая ты, жесткая. Так, наших помощников просим вопросы не принимать, потому что много уже вопросов, и боюсь нам не успеть до 3 часов нашего эфира все закончить. Понятно. Ну, я также отношусь к тому, что надо очень разборчиво сейчас быть, иначе... Вот раньше, как советская власть начала рушиться, повылезали князья, повылезали царевичи и так далее. Да, сейчас очень много появилось различных волхвов. И очень многие себя позиционируют волхвами, при этом посмотришь на их быт и думаешь, ёлы-палы, но если так жили наши предки, значит, какая-нибудь там нормандская теория абсолютно права. Или, в крайнем случае, Дарвин точно прав. Ну, от обезьян мы точно произошли. Вот если следовать тому, как некоторые, в кавычках, волхвы себя ведут. Ну что, идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Здравия, Лидия. Что ждет Русь далее, по-вашему? Всего доброго. Благодарю. Я считаю, что Русь ждет объединения и процветания, потому что Русь – это Русь. Угу. Вопрос в эфир от Миши. Почему информация от Ольги передавалась по женской линии, если родовая принадлежность испокон веком передается от отцов? И почему вы считаете себя княгиней, если ваш отец и его отцы никакого отношения, насколько я понимаю, не имеют к княжеству? Благодарю. Да, я себя княгиней не считаю, я себя считаю потомком и наследницей княгини Ольги и потомком древнего рода Руси, то есть который нес корону первородную, если на сегодняшний момент вам это непонятно. Но существует внутренняя традиция, когда приезжают хранители родов, старейшины родов, когда идет передача короны, и, естественно, налагается определенная такая ответственность за род, в общем-то, древний. Женщина несла традицию и знания, и традицию культуры, быта, земли своей и русичей. То есть наследие передавалось по женской линии. Такое наследие передавалось по женской линии. Мне-то щит и меч, в принципе, я согласна с этим, но щит и меч – мужская ипостась, скажем так, мужское начало. Я думаю так, Миша, можно вот… не ответить, а реплику от меня так запустить, что есть наше представление, человека имеется в виду, представление, а есть реалии жизни. Вот есть корона. Если эта корона подойдет кому-то, и после этого человек не помрет, то значит он этого крови, и он может претендовать на княжеский титул, как наследник Ольги, к примеру. Если же вдруг после одевания через какое-то время он посинеет, почернеет и... отдаст концы, то в этом случае, значит, что-то так не совсем то, как это все представляется человеку. Поэтому я предлагаю не только размышлять с точки зрения, как бы это было бы хорошо, как нам об этом говорили, а еще с точки зрения того, что есть на самом деле. Есть мужское направление, о чем Лидия сказала, это меч и щит, к примеру, еще, может, какие-то там дополнительные атрибуты мужской силы, мужской власти. А есть вот женские. Поэтому, насколько я понимаю, Лидия Владимировна сейчас говорит про то, что досталось ей, и, в общем-то, мы этот вопрос разбирали. Давайте дальше. В общем, я хочу сказать, что очень важный гостомыслов род, очень важный и древних род изборских князей. Это древний род, очень древние ветки, который из поколения в поколение, то есть передает свое начало вот по мужской линии. То есть это как бы много что значит. Это те же серпуховские князья, это дети Калиты и так далее. Вот это мужская ветка нашего рода. То есть вы запомните, что я хочу сказать, не участвующая. То есть первым делом отец сказал, не в княжьих палатах, а сохранить свою кровь по тем традициям, которые остались, сохранить свою кровь, живота своего не щадя, не в княжьих палатах. Хранителем верным хранимо быть. Вот поэтому замуж они, естественно, выдавали только за человека, у которого есть родовая память, который соблюдает те же традиции, что и мы, и который сохраняет это в течение вот этих вот веков. Если это кого-то оскорбляет, то это уже его проблема, наверное. Я говорю то, о чем, в общем-то, я знаю. Угу. Да, я тебя понимаю. То есть, получается, 1000 лет необходимо было жить среди народа, то есть якобы смешаться с народом, но при этом соблюдая традиции внутри этого народа, а не сидя в каких-то теремах и палатах. Да. Да, да. Хорошо, идем дальше. Вопрос «Эфир солнца». Лидия, видела ли ты в Тибете книги, написанные без пробелов между словами? Если да, то что это за книги? Рассказывали тебе в Тибете о звездном луче? Вопрос не совсем по теме эфира, вопросов у нас очень много других. Хочешь отвечать, хочешь не отвечать. Да, я видела эти книги, но какой смысл имеет к заповеду? То есть? Угу, идем дальше. Книги есть. Вопрос эфир из Ютуба от Медведа. Можно ли провести аналогию княгини Ольги, хранительницы рода русского, с алтайской принцессой, потревожившим которую уготована кара или проклятие всему роду? Я думаю, что можно. Почему? Потому что на саркофаге Ольги написано глаголицей на древнерусском языке, глаголицей круглой, и написано, что здесь спит та, которая соблюдает свой народ, потревоживший ее, пожнет скорбь. Угу. Хорошо, не трогаем лишний раз, обходим стороной, кому не надо. Вопрос в эфир из Ютуба от Михаила. Ого, а разве можно теперь такую информацию разглашать? Время пришло? Да, время пришло, и дело в том, что это, я думаю, на сегодняшний день, то есть, во-первых, мы знаем, что это время пришло уже, то есть об этом все сказано нам, то есть старейшины родов и так далее, и так далее. И единственное, что Русь может собраться, а может не собраться, то есть это уже дело самой Руси. Угу. Елена 777, вопрос эфир. Здравия, Лидия. Алексей, скажите, пожалуйста, Лидия, сколько вы лет жили в монастыре, какими навыками вы там овладели? Благодарю. То есть я имею в виду там ушу, тэквондо и прочие айкидо. Нет, кунг-фу. То есть кунг-фу — полная сфера, то есть, как говорится, со всеми его боевыми искусствами. То есть это не танец. Сколько лет? 21 год. Угу. Понятно, это кунг-фу панда отдыхает. Идем дальше. Вопросы... Вот, Алексея, как вас какие-то левые люди смогли вывести из СССР в Китай, а потом раз в год ездили? Это звучит совсем неправдоподобно. Очень хорошо. Я еще раз говорила, то есть мне бы хотелось, чтобы народ, который слушал меня и слышал. То есть есть была такая как бы возможность у народа пятницу, субботу, воскресенье выезжать. Вот. Мало того, что кто знает, когда пасут баран, да, то есть казахи, уйгуры и многие другие, то есть они переходят из горы в гору. То есть и есть тропы, которые приводят не только в Китай или, допустим, тибетские какие-то монастыри, а приходят даже в Афганистан. Вот, допустим, собирали фирулу вонючую, да, то есть и эти кусты росли вот на афганской стороне. То есть пройдя несколько дней, можно было собирать. Но что интересно, мало кто знает, фирула вонючая, да, или асафетица, она плывет, как мы ее называем, раз в 40 лет. И эти кусты очень ценные, потому что вот эта смола, которую собирают, значит, та смола, которую собирают с этого растения, то есть она цена для печени. Поэтому переходить далеко или... Конечно, ты же не придешь, допустим, куда-то на границу, скажешь, извините, можно пройти сюда. Вот. И это будет понятно, что народ везде знает свои тайны. Так, вот Алекс из Ютуба задает тебе каверзный вопрос. Переведите, пожалуйста, с тибетского на русский. Лоцзава нгамба кхи. Чего ты засмеялась так? Потому что неправильно он переводит. Приехал, я с одним человеком встречалась в Москве. Этот человек говорит на тибетском языке, и этот язык он коверкает, то есть говорит ну, практически на русском языке. И эти слова совершенно, ну как тебе сказать, не соответствует той сути, которая как бы вот дает сам тибетский язык. Ну, во-первых, это совсем другое наречие, вот, это раз. Во-вторых, выговаривать эти слова нужно немножко по-другому. Если ну, он подожди, хочет, это же я говорю, он только написал, я же говорю, лоцзава, это что такое, лоцзава? Я не знаю, что такое лоцзава. Нгамба, кхий. Гамба, видно всем уже гамба. Нагамба. Он просто пишет: я уже загуглил, и хотелось бы удостовериться, что вы правда провели 15 лет в Тибете и знаете язык. Не 15 лет. Я хочу сказать, что я провела там 21 год. И родной мой язык тибетский. То есть я думаю на украинском языке. И сейчас заучивала очень много учебников на русском языке и научилась говорить. Но у меня все равно образное мышление. То есть я сначала, потом уже говорю. Ну, ты бы тогда сказал Алексею пару-тройку слов, чтобы он там задумался и начал переводить их с тибетского. Алексей, я не буду делать. Послушай, пожалуйста, то есть люди уже перестают, как бы. Я хочу, чтобы он мне не верил. Во как. Вот так вот. Алексей, не верь. Все, идем дальше. Елена 777. Вопрос эфир. Какие советы вы можете дать современным женщинам? Советы современным женщинам. Милые русы. Милые русинки, на сегодняшний момент я хочу сказать, что потомство наше должно быть чистым, потомство наше должно знать культуру и традиции наших предков. Наше потомство и наши женщины должны держаться за своих мужей. Разводы и другие, в общем-то, непотребности, они не должны входить в обиход. То есть наши дети должны видеть в вас пример правды, пример истины, пример сути женского божественного начала. Ну, я бы сказала, конечно, много, я бы сказала очень много, но сейчас как-то вот я подустала уже, честно говоря, говорить. Понятно, понятно, хорошо. Идем дальше, пока вопросы есть, коротко. Как, что, где, когда? Минута на ответ, да, на обсуждение ответ. Вопрос эфира от Миши. Разве передача княжества, то есть управление народом, должно передаваться по наследству? Разве народ не должен по русской традиции выбирать каждого князя самостоятельно из лучших представителей рода? И не от того ли все беды на Руси, что власть передавалась не выбранным народом лучшим людям, а по наследству тем, кто в силу рождения мог быть чрезвычайно избалован властью с рождения? Значит, давайте мы посмотрим. В течение тысячи лет каждая старшая дочь, не живя в княжьих палатах, приобретает эти артефакты, приобретает старейшин, приобретает людей прозорых, которые должны четко видеть ее чистоту, блюсти ее чистоту. Она выходит замуж, чтобы сохранить родовую связь с предками или генную память, да? То есть она, в общем-то, не всегда же, наверное, как я, влюблялись в тех мужей, которые им предавали. И не всегда, наверное, каждой женщине, да, хотелось бы одевать корону каждое утро за 1:40 до рассвета и молить, читать молитву славления, делать определенные требы вечерние, пить зарину воду, делать обряд ради людей, которых ты не знаешь и не видишь. Вот я хочу задать им этот тоже вопрос. Угу. Хорошо, вопрос был задан. Реплика от Елены 777. Молодца, не дает себя в обиду. И сразу вопрос от нее в эфир. Ведь христианство не признает реинкарнацию. Зачем надо было идти в Киевско-Печерскую лавру? А до наследников им по большому счету никакого дела нет. Но ты уже ответила, зачем туда ходил, нет, так что я думаю. Это все правильно, и тут это бесспорно. Но дело в том, что, поверьте, то, что наследие пришло, и когда я поняла, что в чем дело, то есть мне хотелось от этого избавиться. Реинкарнация – это очень важное дело. Мало того, да, мистические всякие моменты, которые присутствуют сейчас, допустим, в нашей семье, а это факт. И реинкарнация, как вы понимаете, то есть, может быть, это связано, допустим, с восточными какими-то учениями, да, ну, то есть рождение. Вот, допустим, да, когда женщина выходит замуж за мужа, за своего, да, то есть с девственности, то что первый ребенок рождается, как написано вот в книге мертвых, да, или в книге жизни, как ее можете назвать, Зариной книги, да, написано, что в первого ребенка входит дух рода по отцовской линии, эволюция духа. То есть этот ребенок рождается, он уже сразу знает все навыки этого рода. Во второго ребенка входит дух по материнской линии, в третьего ребенка входит, значит, там идет начало двух родов, это объединенный род, который несет силу обоих родов и так далее. То есть, опять же, и чем больше рождения, допустим, детей, тем больше получится, вот, скажем, реинкарнации, ну, примитивно скажем, да, то есть рождение наших пращуров. Угу, хорошо. Так, дальше Елена 777 задает вопрос. А не хотите ли вы, Лидия, опубликовать весь свой архив, придать его огласке? Спасибо. На сегодняшний момент нет. То есть когда будет, когда уже будет выполнена вся традиция, только в том случае я буду это делать. На сегодняшний момент я не вижу интереса русичей, которые хотят помочь мне сделать это. Потому что, ну, даже в... восстановление, допустим, да, саркофага, да, реставрация саркофага и многие других вещей, да, для меня это очень сложно, потому что семья, допустим, женщина, входящая в обряд, то есть она не имеет права работать, она имеет право трудиться в семье. Угу. Хорошо. Елена 777, вопрос в эфир. Можно ли у вас пройти обучение? Не знаю. Идем дальше. Раз не знаешь, идем дальше. Солнце пишет: Лидия, на картинке к эфиру княгиня Ольга, как мне показалось, изображена не совсем обычно. Она будто напоминает восточную женщину. Почему выбрана такая картинка и кто автор этой картины? И сразу отвечу: картину прислал с нашей стороны, я отослал Лидии. Она просто выбирала там из нескольких картин. Там были страшненькие, и вот это более-менее подошла. Почему именно эту картину ты выбрала? Почему там напоминает восточную? Нет, восточную нет, но все равно Ольгина мать, и я хочу напомнить всем, что Ольгина мать, она болгарка, значит, и у Ольги также были карие глаза, но очень русые волосы. То есть восточное лицо, ну, я не знаю, может быть, у меня тоже восточное лицо, значит, но вот четкие черты лица, я думаю, что это все-таки черты лица Руси. Понятно. Так, дальше, Двар, вопрос. Ведущие, были ли на коронах камушки самоцветные? На других коронах, не на короне, значит, обрядовой, там только есть два шестилучевых рубина, шестилучевых, да, потом лазурит с определенным рисунком, песком таким золотым, и еще какой-то камень, там это мало. А на других есть, да, самоцвет. Угу. Ирина Образцова, реплика в эфир. Здравия. Какой же еще нам предстоит путь пройти по спасению Руси? Мы, русичи, справимся. Следующий обряд нужно делать всем миром. Точка. Знаете, для этого я говорю: слава Руси! Сейчас тебя еще за экстремизм кто-нибудь заберет. А чем за экстремизм? Какой экстремизм здесь? Мы говорим о своем роде, который нужно поднимать. Ребята, вы что, какой экстремизм? Да я шучу, я шучу. Просто ты некоторые, прям, когда... Знаешь, Алексей, ты мне прям вот с улишкой каких-то, понимаешь? Вот я просто, знаешь, когда вот такие... у нас же много сейчас всяких людей, да? Вот им флажки разноцветные, они нравятся. Вот с ними гуляй, ходи сколько хочешь. А как какую-нибудь славу там крикнешь, сразу фашистом тебя называют. Сразу приходят, говорят, фашистом. Но я хочу сказать, что я люблю свою Русь. И как бы меня ни назвали, как бы меня нет, все равно слава Руси. Почему? Потому что я хочу возродить традиции, традиции рода. Я хочу сделать обрядовую систему. Как вы меня там назовете, княгиня или мекнягиня, мне все равно абсолютно. Обряд должен быть выполнен. Под короной должны объединиться русичи. Русь должна познать что? В первую очередь, да? Признать свой святой дар. А дальше уже там хоть потоп. Хорошие слова. Я присоединяюсь к тому крику. Слава Руси! Потому слава, что нас... слава! Да. Слава! Потому что на сегодняшний момент это, как кому-то не хотелось, это актуально. Причем это не какие-то фашистские лозунги там или зиги, это всего лишь желание, чтобы На самом деле мы восстали, и не с точки зрения против кого-то, нет, восстали духом, воспряли духом и поняли, что на нас очень высокая ответственность лежит. И никогда русские люди, русы, не были жестокими зверьми, как нас рисуют. Ирина Владимирова. В одной из интервью Пугачёва упомянула в связи с короной Иштар. Вопрос, это правда? Ну, ты уже отвечала сегодня на это. Насколько помню. Корона последняя из богинь носила, то есть так написано в пластине, последняя из богинь, которая носила эту корону, это Иштар или Дану. И, значит, потом передана была корона уже другой наследнице, то есть по роду также, на людьми, которыми мы все являемся, то есть немощными, слабыми, которые не могут вспомнить даже, кто есть кто и так далее. У нас есть шанс. Дальше. Елена 777, реплика. Кстати, про примерку короны. У Ивана Ефремова есть книга про Македонского, который одел корону и погиб из-за нее. Нет, он ее не одел и не погиб, там была другая история сразу, да, то есть он потерял память, потому что он не являлся человеком рода. Угу. Дальше Елена пишет, вопрос в эфир. Уважаемая Лидия, вам обязательно надо связаться с Патером Дием, вы вместе сможете. Точка. Да, я благодарю, конечно, что вы мне предлагаете такой вариант, но моя задача – выполнить обряд, моя задача – донести до людей ту информацию, которая есть. Помимо всего, я не хочу стать костью или камнем преткновения для христианства, для любого исправителя. Не хочу, я хочу просто купить заповед, который оставит духе. Почему? Я хочу сказать, что клятва, она может освободить человека и освободить мой род только в том случае, если клятва будет выполнена. Если, значит, эта клятва только ценой жизни может быть не выполнена. Я думаю, что вы меня, сородичи, можете понять, в чем дело. Я тебя прекрасно понимаю, поэтому некоторые мои комментарии в твою сторону звучат все-таки больше с предосторожностью, нежели чем с какими-то там непонятными намерениями. Вопрос в эфир от Солнца. Да, у нас время уже 3 часа вышло. Если ты еще готова говорить, продолжим. Если нет, мы можем прерваться. Я могу говорить. Хорошо. Значит, тогда предлагаю переходить уже в более короткие ответы, чтобы не затягивать вопросов, еще осталось много. Хотя уже мы не принимаем вопросы. Итак, Солнце, Лидия, почему костер называется костром Карны? Благодарю. Костер, это я назвала, опять же, костер Карны, потому что это костер Крады. Но когда мы начинаем призывать богинь, то приходит первая Карна. И она сразу проявляет себя, то есть и сразу же проявляет, она всегда положительно приходит. И когда люди ясновидящие видят это все, они, конечно, в общем-то, правильно понимают всю ситуацию, которая есть. Угу. Роман Александрович, вопрос эфир. Как можно увидеть упомянутые короны? Насколько я понял, их 4. Я не думаю, что все 4 короны можно прямо сейчас увидеть. То есть есть корона обрядовая, которая несет за собой заповед. Остальные короны, они, в общем-то, что на них смотреть? Понятно. Алекс, вопрос к гостю, пожалуйста. Расскажите свое мнение об Иисусе Христе. Верите, считаете сыном Бога? Если нет, то вы на стороне дьявола. Нет, то вы на стороне дьявола? Будем этот вопрос поднимать? Будешь, вернее, отвечать? Не будешь? Кто такой дьявол? Давайте спросим его сначала. Ну, я знаю другую сторону, и это... Кто такой дьявол? Хочу спросить, да. Ну, Алексей, если ты еще нас слушаешь, напиши, кто такой дьявол, на твой взгляд. Но я так чувствую, мы сейчас перейдем уже в дискуссию, это затянет наш эфир. Ладно, Хаврушечка, вопрос в эфир. Здравия, Лидия. Боевые искусства для женщин, с чего начинать изучать и с кем? Чувствуем необходимость. Да, я на сегодняшний момент тоже думаю, что это необходимость для женщины, потому что, в общем-то, женщина на себе тянет очень большую ношу. Мужчины, наших мужчин нужно сейчас защищать, потому что они в лету канули, да, то есть помните, мы говорим, то они пошли то в монахи, то пошли в другие какие-то эти, то еще очень мало женщин. Ой, мужчин, надо их возвращать и заниматься боевым искусством для того, чтобы их назад как бы вернуться, но пойти куда? То есть я считаю, что есть какие-то русские единоборства или единоборства Руси, допустим, вот есть даже казачий спас, то есть который дает возможность женщине, в общем-то, владеть и оружием, и в то же время танцем казака. И мне очень нравится. И это под силу простым мирским, ну, женщинам. Женщина в Руси, то есть это мое мнение такое. Ну, не обязательно тибетское, понимаете. На момент, когда я узнала много о Руси, то есть много о таких, то есть те знания, которые оставила Ольга, для меня это стало уже показателем. То есть восточная вся мудрость, восточные знания для меня уже как бы прошло тот путь, или как бы это в прошлом. И мне это на сегодняшний момент кажется вот, ну, просто какой-то путь, который я уже прошла, и мне, тем более, когда корону передавалась, когда передавались эти артефакты, был такой обряд отречения от тех знаний, которые, в общем-то, мне дал Восток. И, в общем-то, ну, это в прошлом, все в прошлом. Понятно, родное берет свое. Ольга Кузнецова, Лидия Владимировна, вы уникальный человек, я из Москвы, желаю вам здравия. Дальше. Бат, где и когда можно пройти обряд? Последний обряд, который будет в украинской земле, значит, на древнем капище, то есть на, в общем-то, будет с 8 на 9 июля. С 8 на 9 июля. Да. Как с тобой связаться или где информация, как туда попасть? Есть такой фонд славного рода Святой Ольги и фонд Возрождения в Фейсбуке. То есть там Лея Пугачева и есть еще один сайт, который называется, ну, Возрождение, еще какое там слово. Угу. Вот. Ну, в общем, там есть, и там у нас идет как бы, как это называется там, Господи, ну, помоги мне. Да не то, что страничка, там записываются все люди, и то есть мы как бы заявку принимаем. Во. Понятно, принимаются заявки. Вот Алекс тебе ответил из Ютуба. Пишу по вопросу про дьявола. Она сказала сама, чтобы я ей не верил. Как тут продолжать? Это хорошо, что есть такие люди. Знаете, они мне дают стимул к жизни, понимаете? То есть у меня видение с дьяволом, то есть это совсем другое. То есть не то, что показывают христиане. Почему? Потому что, опять же, понятие растяжимое. Да? То есть у меня есть особые знания, которые я пронесла в своей жизни, и поэтому то, что знают на сегодняшний момент христиане, это, ну, это одно. Я знаю другое. Но я к этому ко всему отношусь толерантно. То есть если он христианин, пускай его Господь хранит, пускай он через посредников говорит со своим Богом, со своим Творцом, у меня другая, как бы, другая судьба, другая жизнь. И я считаю, что я имею полное право на это. Хорошо. Так, про обряд поговорили. Ирина Котова. Велась ли летопись семьи, как Ольга передала наследство и заветы первородной дочери, если видела ее два раза в жизни после рождения и в 10 лет? Я хочу еще раз напомнить о том, что все-таки 3 часа может быть и морок у людей, но я еще раз хочу напомнить, что когда Ольга получила заповед, то есть разговор отца, значит, с ней, все было записано на бересте, затем перенесено на пластинах. И через время Ольга выдвинулась с древлянских земель в Византию. Там была девочка передана чернорисцу, хранителю рода. То есть, и если вам угодно, конечно, если вам очень интересно, послушайте все-таки заповед, где сказано, что делать, как делать и для чего делать. Сразу же были сохранены определенные артефакты, которые важны, и уже девочка несла ответственность за это. Потом хранители рода, строго выполняя правила и условия, они выдавали девочку замуж, и девочка уже, значит, будучи женщиной, женой, она эту традицию несла в семье своей, да. Но опять же, соблюдалось это все с помощью хранителями и старейшинами рода. То есть это все было контролируемо, то есть это обязательно было контролируемо, чтобы не было подмены. Летопись ведется, обязательно летопись. Кто за кем, кто кому, где был, где жил, то есть летопись ведется. Хороший ответ. Идем дальше. Дмитрий 3. Вопрос эфир. Это про княгиню Ольгу, мать Святослава, христианку? Скорее всего, была еще какая-нибудь княгиня Ольга? Вы знаете, Олег было много, но Ольга Прекраса, дочь Алжена, Владимира Росаты, внучка, то есть и Аскольда Сивова внучка, также Олега Вещева, то есть дочь, а она была единственной вышедшей замуж за Егоря или Игоря. И ныне, слава Богу себе, пока еще живу, после не знаю этого эфира, как будет, но, во всяком случае, сегодняшнего дня уже именно та, Ольга, мать Господа. Следующий вопрос от Веры. Вопрос эфира. Здравствуй, Лидия. Ранее было сказано, что обряд проводится раз в 100 лет. Почему ты проводишь его чаще? Благодарю. Время пришло для того, чтобы возродить род Руси. То есть для того, чтобы родовая память встала. Знаете, последний раз Аскольд на Долобецком острове выполнял этот обряд, где как раз было нападение хазар. В истории написано, что киевляне, значит, выгнали Аскольда и так далее. На самом деле киевляне отстояли у хазар в тот момент, пока с Долобецкого острова уже пришел Аскольд. Вот. И опять же говорю, что на этом обряде, как было сказано старейшинами родов, когда они вышли с Айрати, то есть ими было сказано что? Что раз в 100 лет нужно обязательно корону предъявлять для того, чтобы было свидетельство того, что Русь жива. А теперь на сегодняшний момент, когда то я имею полное право это сделать для князей, то есть людей, которые потом народу раздадут ту силу, которую, в общем-то, есть. Но я не вижу князей, это раз. И на сегодняшний момент я считаю, что эту силу в течение 15 лет можно, допустим, чтобы весь народ прошел и принял ее. То есть я, опять же, не призываю никаким сектам никуда не уходить. Царский обряд — это совершенно традиция Древней Руси. То есть мы других обрядов никаких, ни чертей не гоняем, ни дьявола не призываем, ничего абсолютно. То есть мы даем возможность роду вспомнить традиции, вспомнить свои, культуру и вспомнить, кто есть кто. То есть восстановить эту ДНК-память. Ну вот, народ надеялся, сейчас черти погоняет, что-то еще там сделает. Это все просто так, ДНК-память всего лишь пробудить. Да. Ты знаешь, очень многие приходят на обряды в ожидании какого-то чуда. А вот то, что ты рассказываешь, это, в общем-то, чудо, которое многие даже не могут оценить. Им все хочется каких-то мистик, каких-нибудь там вот этих вот выползаний, что-нибудь там, из которого выходит что-то. А тут все просто, пробуждается генетическая память своя. Вот. А вообще вот люди, которые на обряде присутствовали, кроме тех, которые там цветочки собирали на снегу, они, простые люди, что-то рассказывали тебе, свои ощущения, как они общались с кем-то? Да, конечно, но они рассказывают, знаете, как происходит? То есть вот на сегодняшний момент, как я понимаю, то есть как уже следила, вот опыт какой, да, то есть после обряда, конечно, люди, когда приходят, шоковое состояние, то есть они не знают, они как бедные телята идут, делают все, но потом у них происходят необычные, в течение 9 дней необычные вещи. Кому-то что-то плохо, кому-то что-то хорошо, но знаете, дары же они, как говорится, не всегда, то есть, знаете, такой вкусной конфетой, в общем-то, помазаны, да, то есть происходит что-то нечто, которое их немножко встряхнет, не попакать может, плохо себя чувствовать. Но в течение 40 следующих дней происходит необычное, то есть приходит рода, человек слышит их, человек чувствует их, то есть интуиция больше развита. Но разные дива творятся, которые, в общем-то, приемлемы для русичей. Но, и знаете, очень много было даже вот христиан, которые не бросили христианство. Нет, они просто утвердились в этом еще больше. И спрашивали мне, так что мне теперь быть, вот, допустим, прийти куда-то в родноверов? Я говорю, зачем? Зачем прийти? Потому что вера — это одно, от веры отказаться невозможно. То есть вы уже рождены с этим, поэтому я думаю, правильно нести вот эти культурные традиции русичей, и это будет достаточно на сегодняшний момент. Но вы будете больше, то есть у вас будет определенный святой дар, у вас будет определенные свои видения, у вас будет развита правда и кривда, где вы будете четко видеть и осознавать свое действие в социуме. То есть вы уже не будете делать каких-то проблем для себя, то есть вы уже будете как бы правильно выбирать профессию, правильно идти, уважать родителей, правильно относиться к молодежи, к животным и так далее, как это было на Руси. То есть по большому-то счету Русь — это не вояки, Русь — это не демоны, и не какие-то там не бегут, не режут, не убивают. То есть Русь даже вот поднять на войну очень сложно, очень трудно. Русь — миролюбивые люди. Дальше еще несколько вопросов осталось. Елена 777, вопрос в эфир. А если, вот ты сказала про Facebook группу, а есть ли, спрашивает Елена, у тебя сайт, где есть информация об обрядах? Дело в том, что у нас был сайт, и мы, в общем-то, хорошо как бы его описали, рассказали, но сейчас мы убрали и сделали, то есть, сайт возрождения. И для чего? Только для того, чтобы там описать определенные эти вещи, чтобы было понятно. Ну, и делаем сейчас большой сайт, непосредственно говорящий о семье, то есть и так далее, и так далее. То есть информационный такой сайт, а других сайтов нет. Я не хочу участвовать вот в этом пиаре и так далее. То есть я еще раз напоминаю, я хочу выполнить ту клятву, которая была заключена 1000 лет назад. Все. То есть пиарить себя, одевать короны, вставать каким-то президентом или сделаться царем у меня задачи нет. Ну, царем-то в любом случае, то есть царицей уж тогда. Ну, а хорошо. Царица, да, да, царем, царицей, ну, бог с ним. Идем дальше. Вопрос эфира от Солнца про Солнце. Лидия, известно ли тебе, что Солнце раньше называлось Каха, что отразилось в Махабхарате в названии царства Каши? Да, Солнце называлось Кахи. То есть попробуйте выговорить. То есть это по-разному. То есть есть состояния определенные, древние, скажем так, даже дошумерские определенные речь наша, да. То есть кахен, да, это было, есть. Да, я знаю об этом. Вот твой язык, этот, который там тибетский, родной проявляется тут. Я такое выговорить точно не смогу. Идем дальше. Александра Невская. Правда ли, что у Владимира Крестителя мама была простой ключницей? Уже отвечали, будешь отвечать, не будешь? Или дальше идем? Ну, это же смешно, ребята. О чем вы говорите? То есть никакой она ключницей не была. То есть Преслава была полноценной, в общем-то, невесткой, которая, в общем-то, вела образ жизни, как положено, ну, у правителей. Невесткой. Понятно, уже об этом говорили. Ольга Кузнецова. Вопрос. Что должно сделать народу по заповеду? Ну, во-первых, пройти обряд и, в общем-то, принять род так, как это должно народу. То есть Русь без рода, знаете, как улей без матки. Невозможно. Ну, я коротенько так, знаете. Да, коротенько. Елена 77, вопрос в эфир. Лидия, общаетесь ли вы с Владимиром Куровским и принимает ли он участие в ваших обрядах? Нет, он не принимает участие в моих обрядах. То есть, когда он ко мне пришел, я обязана каждому человеку, приходящему ко мне, рассказать о заповеде, даже если это один человек. И когда Куровский пришел, посмотрел на схованки, посмотрел на какие-то вещи, он сказал, что это совершенно современные знаки. То есть он, правда, он сел за стол, он закатил глаза, он, в общем-то, я думала сначала, что ему плохо, а это он, оказывается, созерцал. Вот. И, ну, все, вот так вот мы расстались. То есть мне не было с ним интересно разговаривать. То есть он занимается своим, и я не считаю, что это славянство, потому что там очень много ошибок. Там какая-то... Я не знаю. То есть нет, я с Куровским не общаюсь. Мне это не интересно. Понятно. Понятно. Таня, реплика из Ютуба. У русских царей не было короны, а была шапка Мономаха. Корона — это атрибут императоров Романовых. Романовы на тот момент не были никакими царями, и они были обычной семьей, то есть которая была где-то рядом и все. То есть давайте не будем путать. А шапка Мономаха, то есть это совершенно другая шапка, которая была княжеская и которая далась Владимиру Мономаху для того, чтобы он пришел в Новгород, как сейчас говорят, для того, чтобы стать. То есть шапка Мономаха это уже впоследствии стала определенной атрибутикой, допустим, Романовых. Я еще раз говорю, люди, народ, то есть вы услышите, пожалуйста, что я говорю об обрядовой короне, как бы вы ее ни назвали, то есть, да, которая выходила из Айрати. Вы как-то это составьте, или у вас родовая память только 200-300 лет назад. То есть, ну мы же говорим об одном и том же. Может быть, я вас обижаю этими словами, но в таком случае нет смысла разговора дальше. Я сейчас вышла на славянство и на Алексея Орлова для того, чтобы сказать. А по большому счету, если не принимаете и большое, как бы, ну, то есть много таких реплик, как говорит Алексей, или вопросов, которые вас не устраивают, или я вас не устраиваю, да, то есть это пожалуйста, я могу с удовольствием сказать, что народ не приемлет меня, я сворачиваюсь и ухожу в сторону и живу своей обычной жизнью. То есть мне. Лидия Владимировна, не входите в пике. Нет, ну это моя задача. Выходим из штоп. Все, вышли из штопора, летим по прямой. Роберт, вопрос из Ютуба. Не княгиня Ольга Малка родила Владимира Кровавого, который истребляет Русь крещением? Какой прям жесткий вопрос. Ну, потому что его Роберт задает. Ну, ясно. Ладно, все вопросы и реплики мы с тобой прошли. Разобрали, да. Да, вот ты так это отбивалась, где-то мечом помахала, сабелькой, где-то так просто кого-то погладила по головке. Алексей, сабелькой я не махаю, если махаю, то мечом. Ну, понятно, мечом, хорошо. Мечом где-то маханула. Кто не увернулся, тот сам виноват. Да, была жила девочка, сама виновата. Ну что ж, давай подводить как-то итог сегодняшней нашей встречи. Как тебе вообще понравилась наша передача, не понравилась? Все ли удалось донести, на твой взгляд? Все ли удалось рассказать для первого раза, что ты планировала? Или какие-то у тебя еще замыслы остались невоплощенные? Ну, я думаю, что на сегодняшний момент достаточно мы сказали. Главное, как примет Русь. Это все. Мне приятно было вообще с тобой познакомиться, Алексей Орлов, и сказать людям то, что я должна была сказать, как бы вот за последние 16 лет. Мне это очень приятно, и я думаю, что я достаточно сказала, чтобы народ сейчас проанализировал и, в общем-то, сделал свои выводы. Mm-hmm. Хорошо. Давай тогда, наверное, дадим небольшое домашнее задание нашим радиослушателям, зрителям Народно-славянского канала, радио в канале YouTube, которое, наверное, можно как-то определить так. Что, на твой взгляд, сейчас необходимо вот сейчас каждому русу сделать, даже если он не может добраться до того места, где будет проводиться обряд, что необходимо сейчас вот так вот осмыслить, осознать? Ну, в первую очередь осознать, кто он есть, сам тот рус, понимаете, какую он несет свою, что он может внести в лепту своего рода. Хочет ли он познать родовую связь с первородным родом, да, с самим собой первородным, то есть не только что у меня первородно, да, то есть и он первородный в какой-то мере, да, от точки изначального до сегодняшнего дня, как он видит жизнь в дальнейшем. То есть это все должно быть. И применить это, конечно. Есть что много сказать, но я думаю, что это уже уже на месте, да, на обряде или как это получится. Хорошо. Я же предлагаю следующее. Поскольку эфир у нас состоялся достаточно расширенный, более чем 3 часа, конечно, были технические проблемки, но это так в сторону уберем. Все это паузы, я думаю, вырежем, чтобы слушать можно было нормально. Теперь вопрос к вам, наши радиослушатели и зрители. Если вы считаете, что необходимо продолжение беседы с Лидией Владимировной по мужу Пугачевой, то в этом случае вы напишите те вопросы, на основе которых будет строиться следующая наша передача, или хотя бы не вопросы, а темы, которые бы вам хотелось бы еще разобрать. И я эти темы пришлете к нам в редакцию, я эти темы Лидии передам, и тогда уже будет понятно, какой следующий эфир будет или не будет, если будет, то по какой теме. Тебя, Лидия, так устраивает такой основ вопроса? Да. Хорошо. Значит, вот предлагаю вам включаться в то, чтобы создавать следующий эфир и указать, какие темы вас интересуют. В заключение у нас традиция пару добрых слов сказать от себя, пожелать и мужчинам, и женщинам что-то доброе, вечное, красивое, чтобы душа развернулась и сказать так, как здорово на свете жить. Я хочу сказать сородичам своим, Руси, хочу сказать, что будьте благословенны, пускай вас берегут наши рода, наших великих пращуров, будьте их достойны, будьте благословенны и будьте, самое главное, будьте друг к другу, знаете, Русь к Руси, да, то есть сердце к сердцу, будьте не только сестрами, да, и братьями, как говорят, да, в христианстве, но будьте одним единым целым, не предавайте друг друга. Будьте рядом с друг другом. Если в случае нужды какой-то, конечно, протягивайте руку. Не только каким-либо людям, животным и так далее, но в первую очередь оглянитесь. Увидьте свои глаза, увидьте, кто вы, и увидьте, что вы можете. И Ну, просто будьте благословенны своими родами. Люблю вас. Благодарю. Благодарю. Очень добрые слова ты сказала на прощание. Итак, друзья мои, мне остается вам напомнить только то, что сегодня у нас 27 июня, пока еще по одному из современных календарей 2017 года, вторник, по одному из старинных 37-й день месяца ветров 7525 лета, третейник. Говорили мы в живом эфире про завет княгини Ольги. Лидия Владимировна по мужу Пугачева, так у нас представлена в анонсе, была с вами в течение 3 часов 24 минут, отвечала на вопросы, делала свой интересный доклад. Я думаю, что передача достаточно познавательная. И, как я уже сказал, дальше все зависит уже от вас. Какие мы будем делать передачи, будем ли вообще делать передачи, зависит уже от вас. Я не буду навязывать свое какое-то предложение или тему, потому что считаю, что слушатели и зрители Народного славянского радио – это уже люди, которые достигли какого-то уровня совершенства и могут самостоятельно уже предлагать какие-то темы и быть творцами. Творцы, обнимаю вас. Рад был всех вас лицезреть. Желаю вам всего самого-самого доброго. Лидия, низкий поклон тебе за участие. Очень мне было приятно с тобой пообщаться. Очень интересно было услышать от тебя некоторые вот такие моменты, которые я хотел сам лично узнать. Приглашаю тебя в следующий раз обязательно на передачу, на какую определят наши зрители и слушатели. Мы уже об этом говорили. Я с вами прощаюсь, друзья мои. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всех благ. Радио для пытливых умов.